Второй. Начало 13-го, конец 70-х годов 14 века. Становление европейской системы университетского образования. Третий. 80-е годы 14-го, конец 15 века. Период, в который возникла отчетливая тенденция к интенсификации и специализации университетского образования. Эти тенденции развивались на фоне стагнации и упадка системы, который стал очевиден ближе к концу 15 века. Этот период также называют эрой национализации и регионализации. Средневековые университеты. Болонский университет, считающийся старейшим в Европе, был основан примерно в 1088 году, а в 1158 году император Священной Римской империи Фридрих I Барбаросса даровал ему права и свободы, ставшие основой университета как независимой организации. Поначалу там преподавали лишь юриспруденцию, и вскоре он приобрел огромный авторитет. Через сотню лет были открыты факультеты философии, теологии и медицины. Оксфордский университет, по некоторым данным, был основан около 1098 года, по другим – примерно в середине XII века. Парижский университет ведет свою историю примерно с 1150 года, а в начале XIII века ему были дарованы права, привилегии, освобождение от налогов, самоуправление и даже право иметь свою печать. В 1180 году во французском городе Монпелье появился медицинский факультет. В конце XIII века он превратился в полноценный университет, где изучали медицину, право, теологию и философию. Кембриджский университет был основан в 1209 году в одноименном английском городе, по некоторым данным, частью студентов и преподавателей, отколовшихся от Оксфорда. В 1218 году богословская школа при соборе в испанской Саламанке была преобразована в университет, в котором функционировали кафедры канонического и гражданского права, медицины, логики, грамматики и музыки. В 1255 году Папа Римский подтвердил его статус и даровал его выпускникам право преподавания по всему миру. В 1229 году в Тулузе был основан Теологический университет, который, впрочем, вскоре превратился в одну из сильнейших высших юридических школ Европы. Даты основания, надо признаться, примерные. Первенство Болоньи оспаривают почти все перечисленные высшие учебные заведения, плюс университеты Пармы и Салерно, называющие датой своего основания аж X век. Всего же к концу XIII века в Европе существовало около полутора десятков университетов. К концу XIV века их уже было, по разным данным, 40-50, а к началу XVI века количество перевалило за сотню. Вопрос о возникновении университетов. И вот тут мы подходим к одному из самых сложных вопросов во всей книге. Как и когда появились первые университеты? Казалось бы, что тут сложного? Но я просидела над ним 2 недели и перерыла всю доступную литературу и источники. Да, впрочем, те, кто поинтересуется списком использованной литературы, в конце книги и сами заметят, что не меньше четверти его так или иначе связано с этой темой. Сложность вопроса в том, что современный университет, учебное заведение, где обучают по нескольким специальностям, и средневековый университет, вовсе не одно и то же. Примечание. Поскольку дальше пойдет разговор именно о терминологии, я, чтобы было меньше путаницы, применительно к средневековым учебным заведениям с самоуправлением, профессурой, студентами, 4 факультетами, землячествами и прочими классическими атрибутами, буду использовать термин «средневековый университет». Конец примечания. И университет как высшее учебное заведение, в которое поступают после школы, это тоже не совсем и не всегда то, что именовалось университетом в средние века. И даже тот средневековый университет, о котором мы все слышали на уроках истории, учебное заведение, где учат сначала на артистическом факультете, а потом на богословском, юридическом и медицинском, или хотя бы на одном из них, тоже появился далеко не сразу. Я не зря так долго и подробно писала не только про саму систему средневековых школ, но и про тривиум, квадривиум и цели, которым они служили. Грубо говоря, в Европе уже давно готовили и богословов, и медиков, и даже юристов. Но средневековых университетов в привычном нам виде еще не было. И даже словом таким высшее учебное заведение не называли. Салернская медицинская школа существовала с IX века. Она несколько столетий была самым значительным и уважаемым медицинским учебным заведением Европы. Но университетом так и не стала. Болонская школа права была основана в XI веке. Самоуправление получило через 100 лет, а университетом стало называться лишь веке в XV. Так что если бы какой-нибудь попаданец из современности, о которых так любят писать романы, оказался в средневековой Европе XIII века и спросил про Болонский, Парижский или Оксфордский университет, его бы просто не поняли. А точнее, поняли бы неправильно, потому что само-то слово «университет» уже существовало. По сути, вопрос о возникновении университетов делится на три части. Первое. Происхождение и использование термина «университет», а также как еще именовали те учебные заведения, которые мы теперь называем средневековыми университетами. Второе. Выделение средневековых университетов из числа прочих школ, получение имя особых прав, возникновение самоуправления и юридической автономии. Третье. Формирование знакомой нам системы четырех факультетов и единой системы ученых степеней. Что такое университет? Начнем с терминологии. Благо, этот вопрос хорошо изучен, и хотя в основном все переписывают то, что написал по этому поводу еще Николай Семенович Суворов в 1898 году, есть и кое-какая более подробная информация. Самое интересное в этом вопросе, наверное, то, что с одной стороны средневековые университеты примерно до XV века так вовсе не назывались. Не зря некоторые исследователи предпочитают использовать термин «alma mater», хотя вообще-то он тоже возник только в середине XIV века. Но, с другой стороны, термин «universitas» вполне себе существовал и нередко использовался в применении к средневековым университетам. Вот только не в том смысле, в котором мы привыкли. Причем есть и третья сторона. В этом термине во многом и скрыто объяснение того, что есть средневековый университет по своей сути, как он вообще появился и что из себя представлял. Итак, само слово «universitas» с латыни переводится как «совокупность», поэтому современное значение слова «университет» кажется совершенно логичным, ведь для нас университет – это совокупность специальностей, совокупность наук, совокупность факультетов. Но для нас сейчас латынь – мертвый язык, на котором никто не говорит и который изучает только представители нескольких профессий, которым положено уметь читать древние тексты или хотя бы знать термины. А в средние века латынь была языком международного общения и языком ученых людей. На ней действительно говорили, и ее использовали для любой международной терминологии. И вот здесь надо понимать, что средневековые университеты в их классическом виде начали возникать в XII веке, то есть именно тогда, когда в Западной Европе, во-первых, происходило бурное развитие городов и становление их политической и правовой автономии, а во-вторых, в тесной взаимосвязи с первым пунктом активно развивалась система торговых и ремесленных гильдий, цехов, корпораций. Да, понемногу они возникали и раньше, но все же это в основном были протогильдии. Даже в Италии массово проявляться они начали только в 1150-е годы, а в остальных странах еще позже. Тогда же, в XII веке, сложилось и морское, и торговое право. Начиналась эпоха городов, эпоха корпораций, эпоха самоуправления. Средневековый город. Средневековый город – это вообще особое явление. Укрепленное густонаселенное поселение с собственными законами и правилами, собственным ополчением и развитыми товарно-денежными отношениями было островком независимости, культуры, богатства и даже в какой-то мере демократии в средневековом сельскохозяйственном глубоко феодальном мире. Города отстаивали свои права и свои границы, отказывались терпеть над собой власть графов и князей и в большинстве стран являлись естественной опорой королей, поддерживая их в борьбе с самовластием знати. Города были центрами торговли, туда стекались деньги, товары, знания, новшества, там селились передовые и решительные люди. Тем более, что одной из главных городских вольностей обычно была неподсудность горожан кому-либо постороннему. И человек, закрепившийся в городе и проживший там определенное время, становился недосягаем для своего бывшего сеньора, даже если раньше был крепостным. Так и говорили, воздух города делает человека свободным. Это, конечно, стимулировало урбанизацию, и горожане установили это правило сознательно, в основном по экономическим соображениям. Ведь это способствовало постоянному притоку рабочих рук. Но если смотреть шире, это правило стало революционным для Средневековья. Именно оно начало подтачивать изнутри феодальную систему. Ведь принадлежность к городскому сословию означала невероятную для того времени свободу. У горожанина не было сеньора, он не был ничьим крепостным, слугой или вассалом. Не зря слово «гражданин» в большинстве европейских языков происходит от слова «горожанин». Только в такую эпоху и могли появиться средневековые университеты, и их название тоже. По сути, это изначально был чисто юридический термин. Итак, что же такое «университас» с точки зрения господствующего в те времена римского права? Как пишет Николай Семенович Суворов, средневековые юристы называли этим термином всякий организованный союз людей, всякую корпорацию. Город называл университетом граждан, «universitas civium», и любой ремесленный цех, подводя под то же понятие университета. Следовательно, корпорация, образовавшаяся в видах научных интересов, была лишь видовым понятием, подходившим под общее понятие университета как организованного союза людей. Вспоминаем, что слово «universitas» означает «совокупность». То есть изначально университетом называли просто некое, можно даже сказать, любое профессиональное объединение, даже ремесленный цех. По сути, университет – это просто что-то вроде профсоюза. Ирина Робертовна Петерсон в монографии «История становления университетского образования в Западной Европе» пишет, что лишь по чистой случайности слово «universitas» окончательно закрепилось за конкретной, одной из многих гильдией или корпорацией мастеров, а именно за ассоциацией преподавателей и студентов. И произошло это только к XV веку. Вопросы терминологии. Было ли все же у средневековых университетов какое-то отдельное название, отличающее их от обычных школ? Судя по всему, долгое время никакого такого названия и не было. Средневековые университеты существовали, функционировали, имели репутацию, грамоты от правителей и самоуправление. И по совокупности всех этих признаков мы их задним числом называем университетами. А для современников они были просто наиболее престижными и значительными школами. Это нам из будущего видно, что они уже сильно отличались от обычных школ, а для людей XII-XIII веков эти изменения происходили слишком постепенно, чтобы их заметить. Что касается терминологии, то где-то с XIII века учебные заведения стали называть словом «studium», которое прежде обозначало просто «учение». Так что для современников и парижский, и оксфордский, и другие университеты – были парижской студией, оксфордской студией, болонской студией и так далее. Так же, как и другие учебные заведения, куда более низкого уровня. А вот к XIV веку средневековые университеты наконец-то стали выделяться среди прочих учебных заведений. Их стали называть «studium generale». Термин, конечно, использовался и раньше, даже с XII века. Просто окончательно закрепился именно за университетами только к XIV веку. Когда заходила речь об учреждении университета, пишет Николай Семенович Суворов, и тот, кто просил издать, и та власть, которая издавала учредительную грамоту, употребляли выражение «studium generale», а не «universitas». Название школы генеральной, опять-таки, надо понимать не в том смысле, что в ней должна преподаваться вся совокупность наук, так как во многих генеральных школах недоставало разных научных отраслей, а в том, что в противоположность разным партикулярным или местным, для местного района предназначенным школам, генеральная школа предназначалась для учителей и учащихся всех наций, и приобретенные в ней ученые степени должны были пользоваться общим признанием во всех высших школах западного христианства. Получивший ученую степень в одной генеральной школе приобретал способность учить везде «facultas docendi ubique terrarum», то есть во всякой другой генеральной школе. Повлияла эта терминология и на название гильдии преподавателей и студентов. Она стала называться «Universitas Studium». Хотя некоторые исследователи приводят еще термины «Universitas Magistrorum» и «Universitas Scholarum». Вообще здесь очень тонкий момент. Надо понимать, что в первое столетие существования средневековых университетов эти «Universitas Studium» были исключительно объединением людей и ничем более. У них часто не было ни собственного здания для занятий, ни аудитории, ни мебели, ни какого-либо принадлежащего организации имущества. Studium General был по средневековым меркам невиданным очагом свободы. Он был открыт для ученых людей из любой страны. Школяры, как говорилось выше, учились не в вузе, а у конкретного профессора, и могли как вслед за ним переходить из одного университета в другой, так и решить, что данный профессор уже дал им все, что мог, и уйти в другой город или другую страну к другому известному преподавателю, чтобы продолжить образование уже у него. Все, что у них было, это их знания и кое-какие книги и записи. Но они все были личными, а не принадлежащими корпорации. Благодаря этому попытки папы, светских государей, городских властей или кого бы то ни было другого поприжать средневековые университеты, лишить их вольностей и привилегий, приводили лишь к тому, что профессора и студенты просто уходили в другой город. В буквальном смысле собирались, объявляли, что университет распущен, брали свои личные вещи и шли в соседний город, где организовывали новый университет. Бывали случаи, когда власти шли на попятный и соглашались договориться, но не все профессора соглашались вернуться, и тогда университетов становилось два. Например, так появился второй из старейших итальянских университетов – в Падуе. В 1222 году профессура и студенты Болоньи рассорились с городскими властями и ушли в Падую искать большей академической свободы. А в 1321 году, также благодаря конфликту между Болонским университетом и властями города, незаконно арестовавшими одного из студентов, произошел взлет Сиенского университета – Studium Siense. Он уже существовал, но не особо блистал на фоне Болоньи и Падуи. Но после конфликта часть Болонской университетской корпорации ушла в Сиену, и многие там так и остались. Возвращаясь к терминологии, в XIV веке появился еще один, доживший до наших дней термин, которым называли университет – «alma mater», то есть «кормящая мать» или «любящая мать». Выражение это было заимствовано из канонического права и из литургического языка. Например, существовало такое песнопение Деве Марии «Alma Redemptoris Mater». Петерсон, ссылаясь на немецкого педагога Фридриха Паульсена, пишет, что первоначально два слова не были связаны друг с другом, являлись лишь различными самостоятельными определениями. Сначала, правда, никакой «alma» не было, была только «mater». Где-то на рубеже XIII-XIV века в документах Оксфорда стало появляться выражение «mater universitas». Забавно, что это в некотором роде тавтология. Слово «mater» было еще одним вариантом обозначения различных профессиональных сообществ. В частности, папа римский Иннокентий IV в своих письмах к городским цехам называл их именно так. Ну а после 1337 года, по мнению Паульсена, стало использоваться и выражение «alma mater». А в конце XIV века в Германии вместо термина «studium» или «universitas studium» по отношению к средневековым университетам стало использоваться просто слово «universitas». А также оттуда новая терминология распространилась по другим европейским странам, и средневековый университет наконец-то стал зваться университетом. Оформление привилегий университетов. Бурный рост городов стимулировал появление новых и распространение известности старых школ, пишет Александр Константинович Гладков. Интеллектуальные центры славились не только своими магистрами, многие из которых были выдающимися умами Средневековья, но и достижениями в различных областях знания. В Болонье у Эрнерия изучали право, в Камбре – математику, в Салерно – медицину, в Орлеане – поэзию, в Меце – музыку, в Шартре – натурфилософию, в Лане и Париже – теологию. Школы Монте-Кассино, Реймса, Тура, Пуатье, Милена, Утрехта и Кентербери современники называли обителями истинной учености. Школы росли, развивались, но вместе с ними росли и их проблемы. Одно дело, когда в городе существует относительно небольшая школа или их даже несколько, но учатся там в основном местные молодые люди. И совсем другое, когда целый район города оккупирует толпа стремящихся к учености чужаков и нередко даже иностранцев. В средние века никто не страдал излишней толерантностью, и быть чужаком было опасно. И вот тут мы возвращаемся к тому, что университас – это в принципе корпорация, примерно такая же, как ремесленный цех или торговая гильдия. Да, конечно, университет – это нечто большее, это все-таки сообщество высокообразованных в сравнении с большинством населения людей, связанных между собой как узами учитель-ученик, так и своей общей целью – стремлением к знаниям. И в условиях оторванности от дома и проживания в чужом, не всегда дружелюбном городе, они действительно ощущали себя неким братством и готовы были давать отпор за любые обиды. Да и некоторыми материальными узами они были связаны тоже. У средневекового университета могло не быть имущества, но зарплату преподавателям платить было нужно. Жить школярам и профессорам тоже было где-то нужно. Поэтому существовали определенные правила, взносы, сборы в складчину на различные цели. К тому же важно отметить, что чем дальше, тем больше в эту корпорацию входили не только школяры и профессура, но и другие люди, которые назывались подданными или академическими гражданами. Это типографы, орнаментщики, переписчики и переплетчики книг, изготовители пергамента и чернил, поставщики перьев, люди, которые следили за порядком, слуги студентов. И даже весь прочий персонал, не имеющий отношения к науке или лично к школярам и профессуре, но обслуживающий сам университет в целом, аптекари, банщики, посыльные и так далее. Практически город в городе, если не государство в государстве. И вот здесь вмешивается юридический аспект. У средневекового университета, по сути, и выбора не было, кроме как становиться корпорацией и мимикрировать под городские гильдии. Потому что только так можно было иметь какие-то права в средневековом городе. Необходимо было вписаться в его структуру, а главное – в систему городского права. Кроме того, как пишет Татьяна Ивановна Сидорова в статье «Концепция средневекового университета к проблеме современной интерпретации понятийного комплекса «Университет-корпорация», официальное признание корпоративности университета означало подтвержденное властями право на самоуправление, выборность ректора, присуждение ученых степеней и другое, владение собственностью и наличие собственных статутов, печати, а также суда и другого, то есть университет получал независимый правовой статус. Как корпорации, то есть юридические лица, средневековые университеты стали получать всевозможные материальные блага от своих светских и духовных покровителей – князей, королей, епископов, императоров или даже папы римского. Покровители обеспечивали их средствами, назначали жалования профессорам, выделяли дома и земельные участки. Но куда важнее то, что университетские корпорации, начиная с середины XII века, стали добиваться особых привилегий. Именно это и превратило их в те могущественные и независимые университеты, которые мы знаем. В основном это были привилегии, освобождающие университеты от подчинения местным законам и переводящая всех членов университетской корпорации под собственную университетскую юрисдикцию или предоставляющая им какие-то особые преимущества. И первая такая привилегия была дарована императором Фридрихом I Барбароссой Болонскому университету в 1158 году. Эту дату можно считать поворотным моментом в истории образования, да и в целом во всей европейской истории. Аутентика хабита – грамота Фридриха Барбароссы ученикам и учителям болонских школ, 1158 год. Перевод с латыни Галины Ивановны Липатниковой. Имея постоянное попечение обо всех учениках, которые путешествуют ради получения знаний, и особенно заботясь о профессорах божественного и священного права, мы, руководствуясь нашим благочестием, даруем им милость, чтобы как сами они, так и их посланцы в полной безопасности путешествовали к местам, в которых они совершенствуются в науках и спокойно там обитали. Так как мы полагаем, что добрые деяния заслуживают нашего одобрения и покровительства, мы с особой любовью будем защищать всех тех, чьей ученостью украшается мир, чьими усилиями жизнь наших подданных направляется к почитанию Бога и нас, Его слуг. И кто не испытает к ним сострадания, если из любви к науке они останутся изгнанниками и изнуряют себя, сменив богатство на бедность, подвергают свою жизнь всем опасностям, и, что особенно обидно, от ничтожнейших людей часто терпят безо всякой причины телесный ущерб. Итак, мы постановили этим общим законом, который должен иметь силу на вечные времена, чтобы никто не осмеливался задерживать школяров с целью нанесения им убытка из-за долга другого лица из той же провинции, что, как мы слышали, иногда случалось из-за дурного обычая. Те люди, которые будут знать о нарушителях этого священного закона и не заявят об этом своевременно местным властям, должны быть приговорены специальным решением к уплате 4-кратного штрафа. И пусть на вечные времена они будут лишены чести, и на них ляжет клеймо позора. Если же кто-либо пожелает возбудить иск по какому-либо делу, разбирательство должно происходить по свободному выбору школяра, либо в присутствии его господина и учителя, либо у самого епископа города, которым мы даруем в этом случае юрисдикцию. Если же кто-либо попытается привлечь их к суду другого судьи, такой суд объявляется недействительным, даже если разбирательство происходило по всем правилам. Аутентика абита. Легенда гласит, что в 1155 году Фридрих I Барбаросса встал лагерем под Болоньей, и городские власти, а также представители университетской корпорации, явились его поприветствовать. Император поинтересовался у профессоров и школяров, нравится ли им в Болонье. И тогда один из магистров сказал, что в целом им здесь живется неплохо. Но есть одна серьезная проблема. Город принудительно связывает всех членов университета круговой порукой. И если какой-нибудь школяр наделает долгов, городские власти могут просто арестовать любого другого представителя университета, рандомно, как сейчас говорят. Примечание. Скорее всего, легенда преувеличивает, и арестовывали не просто любого студента, а его соотечественника, представителя того же землячества. Это была довольно распространенная практика, когда в средневековых городах национальные диаспоры отвечали за всех своих земляков. Конец примечания. И, видимо, чувствуя, что надо ковать железо пока горячо, от имени всего университета попросил императора взять их под свое покровительство. Император проникся бедами ученой молодежи, которая страдает ради знаний, посовещался со своими князьями и издал закон, который запрещал арестовывать одного школяра за долги другого и даровал Болонскому университету право самому судить своих студентов. В принципе, легенда довольно точна. Правда, большинство исследователей относят этот закон к 1158 году. Но император Фридрих I Барбаросса действительно добавил в кодекс Юстиниана, так назывался свод имперских законов, свою выданную Болонскому университету грамоту под названием «Аутентика Абита». Ей он даровал всем членам университетской корпорации иммунитет от осуществления права на возмездие, то есть от принудительной круговой поруки, представленных в университете землячеств. Но самое главное, он вообще вывел членов университетской корпорации из-под городской юрисдикции и приравнял их к клирикам, то есть дал им привилегии, которыми пользовалось духовенство. Примечание. В те времена представителей духовенства имели право судить только церковным судом, который выносил намного более мягкие приговоры, чем светский. Конец примечания. Более того, студенты получили право выбирать, кто будет судить их за прегрешение – духовный епископальный суд или их собственный, выбранные представители профессуры, но в любом случае не городской и не сеньюриальный. Таким образом, университет приобрел своего рода экстерриториальность и почти переставал зависеть от местных властей. И хотя эта грамота была выдана конкретно ученикам, путешествующим с целью получения образования, и профессорам божественного и священного права, преподающим в Болонье, то, что Барбаросса включил ее в кодекс Юстиниана, имело принципиальное значение для формирования средневековой европейской системы университетского образования. Не так важно было, для кого грамота была составлена и выдана, в своде законов не указывалась ее привязанность к Болонье, а, следовательно, под ее действия попадали все профессора и студенты. Тем более, что заодно им было даровано еще и право свободного передвижения по всей империи с целью учебы или преподавания. Кстати, действие Аутентика Абита распространялось и на людей, которые доставляли послания членов университетской корпорации, что способствовало настоящему взлету академической коммуникации, а заодно и обогащению университетов, потому что за эту миссию охотно брались купцы. Они получали защиту от местных судебных преследований, право свободного передвижения, а взамен обеспечивали бесперебойную переписку между учеными-мужами. В те времена много научных дискуссий велось в таком эпистолярном жанре. Профессора обменивались знаниями, спорили, совершали совместные открытия, иногда за всю жизнь даже ни разу не увидев друг друга. Привилегии Парижского университета. Болонские школяры и профессора свои привилегии получили на удивление мирным путем. Чего не скажешь о представителях двух других величайших школ Средневековья – Парижской и Оксфордской. Болонская университетская корпорация в 1150-е годы была еще недостаточно сильной, чтобы добывать свои права с боем. И, возможно, ей просто повезло, что интересы университета совпали с интересами Фридриха и его советников, которые нуждались в союзниках в многолетнем противостоянии между императором и папой. Все-таки Болонский университет был в первую очередь юридическим, и действительно, изыскания его профессоров в области гражданского права очень помогли Фридриху и его преемникам укрепить свои позиции. Интересно, кстати, что папа Александр III позже подтвердил это императорское решение и своим декретом провозгласил свободу открытия учебных заведений без притеснений со стороны епископа или каноников его кафедрального капитула. Но, возможно, это было связано с тем, что Александр III сам был выпускником Болонского университета и сохранял определенную преданность своей альма-матер. А вот парижским преподавателям и студентам пришлось за свои привилегии бороться. Первый крупный конфликт возник в 1192 году, когда в результате ссоры между школярами и крестьянами местного аббатства один студент был убит. Это вызвало разбирательство, шумиху, попытки свалить вину на самих школяров. Но университет обратился в Рим, и убийц все же наказали, а настоятелю аббатства пришлось оправдываться перед епископом. В ходе разбирательства всплыл вопрос, кто имеет право судить членов Парижской университетской корпорации, и папа Целестин III постановил, что они подлежат юрисдикции церковного суда. В общем-то, это было логично. Не надо забывать, что Парижский университет изначально был школой богословия и всегда носил полудуховный характер. Однако все же замечу, что папа Целестин III в свое время получал образование именно в Париже. он был учеником Абеляра. В 1200 году произошел новый крупный конфликт между горожанами и школярами, закончившийся убийством 5 студентов, по-видимому, немецких. На этот раз вмешиваться пришлось светским властям. Чтобы справиться с беспорядками и угрозой университета, просто покинуть Париж всем своим составом в несколько тысяч человек, король Филипп Август наказал и убийц, и парижского Прево, а потом издал ордонанс, в котором подтвердил, что члены университетской корпорации подсудны только церковному суду. Из привилегии короля Франции Филиппа II Августа парижским школярам, 1200 год. На будущее мы, по совету наших людей, ради безопасности школяров, вынесли такое решение. Все граждане Парижа должны принести присягу, что будут давать свидетельские показания в целях установления истины, в случае, если они увидят, что какому-нибудь школяру нанесен ущерб светским лицом. И никто не должен уклоняться от этого. Если какому-либо школяру будет нанесено увечье, если этот школяр будет тяжело ранен оружием, ударом кулака или камнем, и если будет ясно, что это сделано не ради самозащиты, то все светские лица, которые станут свидетелями этого преступления, должны схватить злоумышленника или злоумышленников и передать их нашему судье. Независимо от того, будет ли злоумышленник посажен в тюрьму за это преступление или нет, мы по всем правилам должны провести расследование через посредство духовных или светских лиц или через других правомочных людей. Если в результате доброго расследования мы или наши судьи придем к заключению, что тот, кто задержан, действительно совершил это преступление, мы или наш судья должны немедленно осуществить правосудие, невзирая на то, что злоумышленник будет отрицать свою вину или заявит, что готов защищать себя при помощи единоборства или пожелать очиститься при помощи испытания водой. Примечание. Подробнее о Божьем суде испытаниями или поединками было в книге «Криминальное средневековье». Конец примечания. Кроме того, наш препозит или судья не должны в случае каких-либо нарушений со стороны школяров накладывать на них руку или заключать в нашу тюрьму, если только преступление школяра не носит такого характера, что он должен быть немедленно арестован. В последнем случае наш судья обязан арестовать его на месте преступления, не нанося ему побоев, если его не побуждает к этому необходимость самозащиты. После этого наш судья должен передать школяра церковному судье, который и содержит его под стражей ради нашего удовлетворения и расследования преступления. Но на этом дело не закончилось. Стычки между горожанами и студентами продолжались, и те, и другие вели себя отнюдь не как овечки. И в 1229 году напряженность между городскими властями и университетской корпорацией Сорбонны достигла такого уровня, что банальная ссора в трактире в дни карнавала вызвала массовую драку между школярами и горожанами. Возможно, этим дело и кончилось бы, но бездарное вмешательство королевы-регенши Бланки Кастильской привело к тому, что парижский Прево, вопреки ордонансу 1200 года, устроил расправу над студентами. Университет в ответ объявил забастовку, занятия прекратились, а профессора и студенты разъехались по другим городам – в Реймс, Тулузу и так далее. Довольно большая их часть отправилась вообще в Англию, поскольку английский король Генрих III не преминул воспользоваться ситуацией и переманил многих талантливых ученых-мужей в Оксфорд и Кембридж. Между прочим, второй существовал с 1209 года, когда, по похожей причине, туда ушла часть оксфордцев, но официально статус университета ему был пожалован только в 1231 году, видимо, как раз по поводу переселения в Англию парижских профессоров и студентов. Письмо английского короля Генриха III парижским студентам и магистрам, 1229 год. Король посылает привет магистрам и университету школяров Парижа. Искренне сочувствуя непомерным бедам и несчастьям, среди которых вы живете в Париже под властью несправедливого закона, мы из почтения к Богу и Его Святой Церкви желаем нашей благочестивой поддержкой путем предоставления надлежащих свобод улучшить ваше положение. Поэтому мы решили известить все ваше сообщество, что если вы пожелаете, то можете переселиться все вместе в наше королевство Англию и остаться здесь для вашего обучения. Для этой цели мы назначим вам города, бурги, местечки, какие вы пожелаете выбрать. В каждом надлежащем случае вы сможете здесь наслаждаться свободами и спокойствием, которые полностью удовлетворят ваши нужды и будут угодны Богу. Исход из Парижа многотысячного университета стал мощным финансовым ударом для городской экономики и не меньшим ударом по репутации французской столицы как одного из мировых центров учености. Несмотря на то, что парижане долгие годы постоянно жаловались на поведение школяров, очень скоро власти и население стали достаточно едины во мнении, что университет надо возвращать любой ценой. Однако конфликт тянулся около 2 лет, и завершить его удалось только в апреле 1231 года, благодаря посредничеству папы Григория IX, который выпустил буллу, гарантирующую Парижскому университету прямое покровительство Римского престола, академическую самостоятельность и независимость от местных властей. Кстати, думаю, никто не удивится тому, что папа Григорий IX был выпускником Парижского университета. Из буллы «Parens Scientiarum» папы Григория IX Парижскому университету 13 апреля 1231 года. Поскольку в те места, где отсутствует порядок, легко прокрадывается смятение и хаос, мы признаем за вами право издавать постановления или распоряжения, которые касаются способов и времени чтения лекций и проведения диспутов внешнего вида, членов университета, похорон, а также распоряжения касательно времени и предмета лекций бакалавров и арендной платы за квартиры. Мы также признаем за вами и право справедливого наказания исключением из вашего сообщества всех тех лиц, которые выступают против упомянутых постановлений и распоряжений. И если случается, что с вас будет незаконно взыскиваться арендная плата за квартиры или чего не допустит Господь, вам или кому-нибудь из вас будет нанесена обида или непоправимый ущерб, за которым последует смерть или повреждение членов, то если в течение 15 дней после того, как будет подана надлежащая жалоба, не последует удовлетворение, вам разрешается приостановить все занятия в университете до тех пор, пока вы не получите возмещение. Если же кто-либо из магистров и школяров будет незаконно посажен в тюрьму, если только это незаконное действие не было прекращено после принесения жалобы, вы можете немедленно приостановить все занятия, если это покажется вам целесообразным. Кроме того, мы приказываем, чтобы епископ Парижа так карал проступки правонарушителей, чтобы преступление не оставалось безнаказанным и вместе с этим оберегалась честь школяров. Мы далее запрещаем, чтобы с этого времени школяр подвергался аресту за долги, поскольку это запрещается каноническими и законными санкциями. Мы категорически запрещаем школярам ходить по городу вооруженными и требуем, чтобы университет не брал под свою защиту нарушителей мира и порядка в школах. А все те лица, которые делают вид, что являются школярами, а на самом деле не посещают классов и не имеют учителя, не могут пользоваться привилегиями школяров. Привилегии Оксфордского университета. С оружием в руках отстаивали свои права и школяры Оксфорда. Первое крупное столкновение университетской корпорации с городскими властями там произошло в 1209 году. История эта мутная и полулегендарная, но в общих чертах считается, что произошло убийство женщины, в котором обвинили 2 студентов, схватили их и приговорили к смертной казни. Непонятно, было ли обвинение неправомерным или прочих школяров возмутило прежде всего то, что члена университета арестовали и судили светские власти, хотя Оксфорд был в первую очередь богословской школой, и его студенты числились клириками. В любом случае, терпеть они это не собирались, а тут еще и король Англии Иоанн Безземельный, всем знакомый принц Джон из легенд о Ричарде «Львиное сердце», не кстати вмешался. Он как раз только что бездарно проиграл войну французскому королю Филиппу Августу, тому самому, который дал королевскую грамоту Парижскому университету, и теперь находился в серьезном конфликте с Папой Римским за крайне выгодное право назначать новых епископов. Возможно, это и сыграло свою роль в том, что король в этом конфликте поддержал город, а не вполне законные требования университета. Иоанн хотел уменьшить влияние церкви, да и напакостить папе было приятно. В Оксфорде все закончилось уже знакомым нам способом. Университет в знак протеста переселился в Кембридж. Не весь, конечно. Некоторые профессора и студенты, особенно иностранные, уехали на континент, в тот же недавно одаренный правами и свободами Парижский университет. Но большинство все-таки осели в Кембридже. Оксфордские власти о своем поведении быстро пожалели, а королю и вовсе стало не до них. Конфликт с папой дошел до такой стадии, что папа отлучил от церкви и Англию, и лично короля Иоанна. Церкви закрылись, народ впал в панику. Начались бунты. Французский король оживился и начал готовить вторжение. В общем, Иоанн принялся поспешно мириться с папой, а Оксфорд и университетская корпорация в конце концов договорились между собой, обратились за помощью к папскому легату, и тот включил в договор короля и папы пункт о подсудности членов университета не городскому, а епископскому суду. Оксфордский университет вновь открылся, и часть школяров вернулась назад, но не все. С тех пор в Англии стало два университета. Проблема была купирована, но не решена. Столкновения горожан и школяров продолжались, и вражда становилась все ожесточеннее. В городе вспыхивали беспорядки в 1252, 1267, 1273, 1314 и 1333 годах. Тем не менее, то ли потому, что Оксфорд все же не Париж, ни по населенности, ни по статусу, не столица же, то ли потому, что в более провинциальной по меркам средневековой Европы Англии процент иностранных студентов был куда ниже, чем во французских или итальянских университетах. Такой порядок ни шатко, ни валко просуществовал еще почти 150 лет. Взаимные претензии продолжали накапливаться, но прорвало этот нарыв только в 1355 году, когда после чумы 1349 года, унесшей около четверти населения Оксфорда, уровень и экономической, и социальной напряженности был высок, как никогда прежде. Началось все как обычно. 10 февраля, в день Святой Схоластики, два оксфордских студента, история даже сохранила их имена, Уолтер Спрингхойс и Роджер Д. Честерфилд, зашли в таверну Суинслок и заказали выпить. Причем вино, а не эль, так что это были состоятельные студенты. Вино им не понравилось, они пожаловались на качество хозяину таверны, чье имя история тоже сохранила – Джон Кройден, что привело к словесной перепалке и обмену оскорблениями. В пылу ссоры кто-то из школяров бросил сосуд с вином в хозяина таверны. За того вступились родственники и соседи, и пошло-поехало. Между городом и университетом развернулось настоящее побоище, которое затихло только через три дня. Здесь, правда, стоит отметить несколько моментов, которые почему-то обычно упускают, рассказывая об этом событии. Прежде всего, Уолтер Спрингхойс и Роджер Д. Честерфилд были не просто студентами, а полноценными священнослужителями, известны даже церкви, где они служили. Джон Кройден был не хозяином таверны Суинслок, а кем-то вроде управляющего. А владельцем ее был его родственник, мэр города Оксфорда Джон де Берефорд. Так что конфликт разгорелся не снизу, а, можно сказать, в самых верхах. Да и насчет начала конфликта, похоже, сначала недовольные студенты просто требовали заменить им вино на другое, хорошего качества, а хозяин им в ответ нагрубил. Дальше свидетели расходились в показаниях. Те, кто сочувствовал городу, утверждали, что Честерфилд избил Кройдена, а те, кто сочувствовал университету, что он просто бросил в того кубок с вином. Кстати, кубок был деревянный. Маленькая подробность для тех, кто, как и я, любит бытовые детали. В то время в пабах и тавернах большая часть посуды была из дерева, дешево, и не разобьется в таких вот драках. Возвращаясь к Кройдону, в итоге, когда было официальное разбирательство в парламенте, городские власти решили объединить эти свидетельские показания и доказывали, что Честерфилд сначала плеснул ему в лицо вино, а потом побил его опустевшим кубком. Как так случилось, что банальная драка уже через полчаса превратилась в массовое побоище, никто толком объяснить не может. Много было в Оксфорде таких столкновений, но подобный масштаб был впервые. Горожане ударили в набат на церкви Святого Мартина. Студенты в ответ зазвонили в колокола на университетской церкви Святой Девы Марии. Канцлер университета Хамфри де Черлтон пытался навести порядок и успокоить обе стороны. Но в него полетели стрелы. Примечание. Английские университеты возглавляет не ректор, а канцлер. Конец примечания. Оксфорд кипел. Горожане и школяры вооружались, однако в первый день дальше обычных драк все-таки не пошло. Но на второй день беспорядки вспыхнули с новой силой и уже куда более серьезные. Столкновения приобрели вооруженный характер. Канцлера, призывавшего сложить оружие и прекратить насилие, и поддержавших его представителей городского магистрата, никто не слушал. Представители городских властей на местах, наоборот, поддерживали тех, кто вооружался, и даже привели в Оксфорд вооруженное подкрепление из окрестных деревень, которое даже сочувствующие городу исследователи обычно, иначе как бандами, не называют. Сколько людей собралось со всех окрестностей, точно неизвестно. Говорят о цифре до 2000 человек, что для не особо густонаселенной Англии, да еще и после чумы, огромная цифра. Это практически целая армия. Эти банды громили и грабили университетские колледжи и общежития, где забаррикадировались студенты, избивали школяров и преподавателей. Ходили даже слухи, что не только избивали, но и пытали, и издевались. В частности, снимали скальпы. Хотя это больше похоже на страшилку. Конкретных подтверждений этому нет. Вечером второго дня, когда беспорядки поутихли, городские и университетские власти, действуя сообща, разослали по городу глашатаев, которые именем короля и под угрозой телесных наказаний и штрафов требовали прекратить насилие над членами университета. Не помогло. Утром погромы продолжились. К счастью, Англией в то время правил не Иоанн, а умный, жесткий и решительный Эдуард III. И он даже находился неподалеку, в Вудстоке. К нему и бросился за помощью Хамфри де Черлтон. Король сразу встал на сторону университета, но поскольку на третий день беспорядки уже угасли сами собой, в том числе потому, что большинство школяров бежали из города, он занялся в основном ликвидацией последствий. Школяры потеряли в этих беспорядках, по разным сведениям, от 40 до 63 человек, горожане – от 20 до 30 человек, но по итогу это была полная победа университета. Члены университетской корпорации получили от короля полное помилование, а вот мэр Оксфорда и другие должностные лица были отправлены в лондонскую тюрьму, а на сам город был наложен большой штраф. И это только сразу, по решению короля. Для более подробного разбирательства в Оксфорд были отправлены королевские судьи, которые изучали произошедшие события, допрашивали участников и свидетелей и должны были решить, кого и как требуется еще наказать. Более того, епископ Линкольнский на год наложил на Оксфорд частичное отлучение, запретив отправление всех религиозных обрядов, кроме крещения новорожденных. Когда через год это отлучение было снято, а судьи представили результаты своей работы, на город была наложена епитимия. Каждый год, в день святой схоластики, мэр Оксфорда, городские чиновники и 60 горожан должны были выстаивать в университетской церкви Святой Девы Марии мессу в память о погибших и выплачивать университету за них штраф. А каждый новый мэр или шериф Оксфорда при вступлении в должность обязан был присягнуть, что будет защищать права университета. Отказались от этих церемоний только в 1825 году, а формальное примирение города и университета вообще произошло в 1955 году. Ну и, наконец, самое главное. 27 июня 1355 года Эдуард III издал Королевскую хартию, которая закрепляла права и привилегии университета. Канцлер теперь обладал широкими полномочиями, от права на налогообложение хлеба и напитков, продаваемых в городе, до проверки стандартизации мер и весов. А любой юридический спор, в котором участвовал школяр, теперь подлежал юрисдикции университета, а не города. Это не значит, что дальше все всегда было тихо и мирно. Беспорядки случались в любом университетском городе, и папские, императорские или королевские указы от них не спасали. Но они наводили определенный порядок, устанавливали правила, по которым все должны были действовать, чтобы очередные волнения и столкновения не приводили к бунту. И действительно, больше таких кровавых столкновений в Оксфорде не было. Все последующие конфликты между городом и университетом решались в судах или путем подачи обращений к королю. Структура средневекового университета. Конечно, этими тремя примерами список средневековых университетов не исчерпывается. Но рассказывать о каждом в рамках одной небольшой книги нет возможности. В целом, большинство из них прошло примерно тот же путь. Столкновение с городскими властями и с рядовыми горожанами. Борьба за свои права и в результате получение этих прав. Где-то мирно, где-то с кровопролитием. Как повезет. Так или иначе, к позднему средневековью большинство европейских университетов были независимы от городских и прочих светских властей, подсудны либо церкви, либо своему собственному суду, а студенты и преподаватели имели право беспрепятственно ездить за знаниями из одного учебного заведения в другое. Появилась у средневековых университетов и еще одна важная привилегия, которая становилась тем важнее, чем больше по Европе возникало университетов, и оказалась настолько нужной, что сохранилась до сих пор. Это право предоставления ученых степеней. Здесь надо сделать небольшое отступление, чтобы кратко описать структуру средневекового университета. Конечно, ее и так все знают, но напомнить не помешает. Итак, в какой-то степени все университеты были государствами в государстве. Они формировались по тому же принципу, что и цеховые корпорации, но имели куда больше прав, свобод и привилегий, пожалованных королем и папой. Факультетов в средние века было 4. Артистический, он не всегда носил это название, но, чтобы не путаться, будем называть его так. Богословский, юридический или канонический, потому что изучали на нем каноническое право. Медицинский. Артистический, позже он получил название философский факультет, стоял в иерархии ниже всех, потому что являлся как бы подготовительным ко всем остальным. Там изучали все те же 7 свободных искусств – грамматику, риторику, диалектику, арифметику, геометрию, астрономию и музыку. То есть студенты получали некие общие энциклопедические знания, необходимые для того, чтобы сформировать философский ум, а уж потом могли выбрать себе специализацию. Любому школяру надо было сначала окончить артистический факультет, и только после этого он мог поступить на богословский, юридический или медицинский. Кстати, не в каждом университете были все 4 факультета. Парижский университет, например, поначалу был основан как богословский, а Болонский – как юридический. Но со временем в них во всех начинали готовить специалистов по всем 3 направлениям, хотя какое-то одно все равно оставалось основным. Как уже говорилось, бывали и университеты, в которых формально не было артистического факультета. Но обычно это означало всего лишь то, что он не входил в университетскую корпорацию, а существовал в том же самом городе в виде отдельной школы, которая готовила к университету. Ученые степени. Обучение в университете давало слушателям, принесшим клятву «Альма-Матер», не только престижную степень, возможность получения государственных должностей, но и специальные и утвержденные властью привилегии, пишет Александр Константинович Гладков в статье «Культура и духовная жизнь на средневековом Западе XI-XIII века». Учебный процесс был организован таким образом, что студент сперва слушал лекцию, а затем повторял и комментировал пройденный материал с учетом замечаний магистра. Умение выделять в анализируемом тексте самое главное, формулировать вопросы, ставить проблемы и вести диспут – важнейшая составляющая университетского образования. Поскольку структура университета напоминала цеховую, любой факультет был, так сказать, научным цехом с подразделением на мастеров – магистри у артистов, докторес на высших факультетах, подмастерьев, бакалаурей и учеников – сколярес с обычным цеховым ученичеством, традиционными испытаниями и цеховыми свидетельствами. Плюс, прежде чем получить степень мастера, магистр или доктор, надо было сначала получить право преподавать «licentia docendi» и стать лиценциатом и «licentiatus». Поэтому, когда пишут о степенях в средневековых университетах, кто-то считает таковыми только бакалавров и магистров, докторов, а кто-то учитывает еще и степень лиценциата. Вся эта система появилась, конечно, не в один момент. Она складывалась несколько десятилетий. Появлялись свои нюансы, традиции, терминология. Но в частности то, что хотя по сути и магистр, и доктор означали одно и то же, высшую ученую степень с правом преподавания, но постепенно сложилась традиция, что степень магистра присваивали на артистическом факультете, а степень доктора – на четырех остальных. Поэтому были магистры искусств и доктора права, медицины и богословия. Причем первыми придумали так называться вовсе не медики, а юристы, естественно, Болонского университета, пионера большинства университетских обычаев и традиций. Кстати, упомяну забавный момент, о котором мало кто знает. Если вы смотрели фильм «Труффальдино из Бергамо» по пьесе Карло Гальдони «Слуга двух господ», или смотрели, читали какие-то другие итальянские пьесы, следующие традициям комедии «Дель Арте», то, наверное, заметили, что там практически всегда есть персонаж, которого называют доктор. В фильме «Труффальдино из Бергамо» это доктор Ломбарди, напыщенный человек, то и дело цитирующий что-то на латыни. Обычно его все считают медиком. Доктор и латынь как-то способствуют такому пониманию образа. Но на самом деле он юрист. В итальянском театре все традиционные персонажи появились и закрепились еще в Средневековье, и доктор там – это именно доктор права. Появились эти ученые степени довольно быстро. Цеховая структура требовала и оформления иерархии, а терминологию ученые-мужи, как обычно, взяли из латыни и немного из древней истории. Слово «магистр» от латинского «magister» – начальник, наставник, учитель, руководитель, пишет Мария Ростиславовна Скоробогатова в статье «Из истории становления ученых степеней в университетах Европы». Как университетский титул, ученая степень, впервые появился в указах Фридриха I Барбароссы, свидетельствуя, что носитель достиг высокого уровня знаний и может передавать их другим. Доктор, от латинского «docere» – «docio» – «я учу», означал то же, что и магистр, и впервые был присужден в Италии в Болонском университете в 1130 году. Наряду со всеми университетскими степенями употреблялось также слово «профессор» от латинского «profitet» – «объявлять, излагать публично», которое, по сути, означало не более чем «преподаватель» или «ученый человек». Вместе с тем, термины и магистр, и доктор использовались еще до появления самих университетов. Так изначально слово «магистр» употреблялось в Древнем Риме и означало важное должностное лицо. В Византии магистр означал высший титул служебной знати. Титул «доктор» означал, что апостолы, отцы церкви и другие христианские власти имели право учить и интерпретировать Библию. С появлением университетов оба этих титула означали разрешение на преподавание в университете и принадлежность к привилегированной ученой корпорации. Постановление папского легата Робера де Курсон о студентах и магистрах парижских школ, 1215 год. Пусть никто не читает лекций по свободным искусствам, если не достиг 21 года и не прослушал, по крайней мере, в течение 6 лет всех основных книг. Пусть каждый обещает, что будет учить самое меньшее и в течение 2 лет, если только этому не помешает серьезная причина, о чем он должен заявить публично или перед экзаменаторами, и он не должен запятнать себя никаким бесчестным поступком. Когда кто-нибудь подготовится к тому, чтобы учить, он должен быть проэкзаменован согласно форме, которая содержится в решении господина епископа Парижа, где записан договор между канцлером и членами университета, одобренный и утвержденный специальными судьями, назначенными папой, епископом и деканом Труа, епископом и канцлером Парижа. Сдавшие экзамен должны преподавать в обычных школах книги Аристотеля по старой и новой диалектике «Non et cursum». Примечание. Это означает, что лекции по трудам Аристотеля не должны читаться в качестве экстраординарных. Последние читались во второй половине дня лицами, не всегда имевшими ученые степени, и считались менее важными по сравнению с ординарными лекциями, которые читались по утрам. Конец примечания. В праздничные дни они ничего не могут читать, кроме философии и риторики, квадривиума, барбаризмов и, если пожелают, этики, а также четвертой книги «Топики». Никто не должен устраивать пирушек на «принципиа», на собраниях магистров и диспутов мальчиков и юношей. Но каждый может приглашать к себе друзей и сотоварищей так, чтобы их было не очень много. Подношение одежды или других вещей, как это повелось, или даже больше, мы всячески поощряем, особенно в отношении бедных. Никто из магистров, обучающих свободным искусствам, не должен иметь больше одной мантии черного цвета и спускающейся до пят. Ношение палия разрешается. Никто не может носить под мантией туфли с отделкой или удлиненными носками. Примечание. Палий – мужская верхняя одежда, накидка, плащ. Конец примечания. В отношении теологов мы повелеваем, что никто в Париже не может обучать теологии, если он не достиг 35 лет, не обучался в течение 8 лет и не прослушал всех необходимых книг. Никто не может обучать теологии публично, если в течение 5 лет не прослушал всех лекций по богословию. Никто из них не может обучать до 3 часов дня, в то время, когда обучают магистры. Никто не допускается в Париже к обучению или к выступлениям с проповедью, если не является человеком достойной жизни и достаточно осведомленным в своей науке. Никто в Париже не может считаться студентом, если он не имеет определенного учителя. Чтобы этот декрет неукоснительно соблюдался, мы силой нашей легатской власти налагаем отлучение на тех, кто осмелится выступить против этих наших постановлений. По меньшей мере, в течение 15 дней эти лица должны позаботиться о том, чтобы исправить свою самонадеянность перед университетом магистров и школяров или другими лицами, назначенными для этого университетом. Бакалавры и магистры свободных искусств. Первая ученая степень, бакалавр свободных искусств, присваивалась студенту, который успешно освоил предметы тривиума и сдал экзамен. В Парижском университете, например, еще с XIII века к экзамену на степень бакалавра допускались только те, кто достиг 20-летнего возраста и изучал свободные искусства не менее 2 лет. Видимо, считалось, что за меньший срок полный курс тривиума не освоит ни один вундеркинд. А может быть, просто в университетской корпорации, как и в ремесленных цехах, пытались оградить себя от конкуренции слишком энергичной молодежи и искусственно увеличить срок обучения, чтобы школяры подольше платили за учебу. Кроме того, претенденты на звание бакалавра должны были поучаствовать в диспутах или хотя бы один раз в ходе обсуждения защитить свой софизм. Формально правильное, но по сути ложное умозаключение. Экзаменаторами выступали 3 магистра, а завершающим этапом был публичный диспут. В Пражском университете в XIV веке экзамен на бакалавра включал в себя 8 предметов, для подготовки к которым требовалось изучить «Введение в аристотелевскую логику Порфирия в переводе Боэция», «Аристотелевские категории» и 2 книги о философских принципах, обе аналитики, топику, а также по 2 книги о софистических доказательствах, Эленхорум, а также физику и о душе Аристотеля, трактат Петра Испанца «Учебное руководство по логике» и труд Иоанна де Сакрабоска служащий введением в астрономию, Sphaera Materials. Современные исследователи подсчитали, что для освоения курса бакалавриата в Пражском университете требовалось около 1,5 лет, хотя формально сроки никто не ограничивал. Когда будешь готов, тогда и сдавай экзамен. Однако заниматься самообразованием, конечно, и там никто не позволял, а то еще подумают, что университет и преподаватели не нужны совсем. Поэтому для допуска к экзаменам на бакалавра в Праге требовалось предоставить свидетельство, что прослушаны все обязательные лекционные курсы и состоялось минимум 3 выступления на диспутах. Да еще требовался отзыв от коллеги о благонравном поведении. После того, как студенты в любом университете оплачивали экзамен, проходили испытания и комиссия признавала их успешными, происходила торжественная церемония присвоения степени бакалавра. Она слегка варьировалась в разных университетах, но в целом проходила по одному и тому же плану. Требовалось принести присягу в верности своему факультету и университету и обязательства, как пишет Петерсон, исполнять все возлагаемые на него факультетом обязанности, оказывать почтение и повиновение декану, коллегии докторов или магистров и каждому из них в отдельности, не нарушать статутов, прав, вольностей, постановлений, обычаев ни прямо, ни косвенно, ни открыто, ни тайно, ни молчаливо, ни явственно. В текст присяги входило и обязательство новоиспеченного бакалавра устроить обед своему патрону, доктору или магистру, под руководством которого он штудировал ученую премудрость и который ходатайствовал перед факультетом или нацией о допуске бакалавра к испытанию. Потом новоиспеченный бакалавр произносил торжественную речь, устраивал обед для коллег и с этого момента мог считаться полноправным членом научного сообщества. Думаю, нетрудно догадаться, что те, кто не собирался дальше продолжать обучение в университете и делать научную карьеру, этот экзамен даже не сдавали и покидали свою альма-матер без ученой степени. Многие так и делали. Для работы секретарем, чиновником, учителем, самостоятельного ведения торговых дел и тому подобного программы бакалавриата было вполне достаточно. Были и те, кто сдавали экзамен и получали степень, а уже потом покидали университет. Это люди, которые собирались делать карьеру на церковных и государственных должностях и нуждались в официальном документе об образовании. Вторая степень, магистра, присуждалась на артистическом факультете тем, кто успешно освоил квадривиум, активно участвовал в дискуссиях и не менее 5 лет самостоятельно изучал философские труды Аристотеля. В Парижском университете сдать экзамен на степень магистра можно было не ранее, чем в возрасте 25 лет. Экзамен включал в себя ответы на вопросы и публичный диспут с одним из членов комиссии. После этого соискатель получал статус лиценциата, от латинского «licentiatus» – «допущенный», то есть право преподавать в университете. В Праге для получения магистерской степени требовалось поучаствовать в 3 ординарных диспутах и 3 экстраординарных, подтвердить, что прослушал все обязательные лекции, потом сдать экзамен комиссии во главе с канцлером университета, дать обязательство 2 года преподавать на факультете, получить лицензию на преподавание и статус лиценциата и, конечно, заплатить положенную пошлину за присвоение магистерской степени. Ну а потом торжественные речи и церемонии, обед для коллег, вручение каких-нибудь регалий, где-то перстня, где-то мантии и так далее. Кстати, в Пражском университете кандидатам на звание магистра требовалось еще предоставить доказательства своей законорожденности. Это, как вы помните, требовалось и в некоторых особо престижных ремесленных цехах. Но в университете такое ограничение обосновывалось тем, что он находится под патронажем церкви. Впрочем, формальности, такие формальности, при необходимости всегда находились способы их обойти. Кстати, в том же Пражском университете, при всей его религиозности, там даже практически дольше всех остальных университетов сохраняли требования строгого безбрачия для профессоров и студентов, как положено клирикам. Было дело, преподавал профессор иудей, и все делали вид, что в этом нет ничего особенного. Лиценциаты. Надо сказать и несколько слов о лиценциатах, школярах, сдавших экзамен на магистра или на доктора, имеющих лицензию на преподавание, но не получивших научное звание магистра или доктора. Суть, в общем-то, в чем? В средневековом университете обучение строилось не как в наше время, и строгого разделения на учителей и учеников не было. То есть были, конечно, учителя, вот так с большой буквы, такие как Абеляр или уровнем пониже. Но все же настоящие большие ученые или знаменитые профессора. Здесь я опять хочу провести параллель с современными театральными мастерскими, которые сохранили наибольшее сходство со средневековой системой образования. Там есть курс, который курирует один мастер, и все студенты считаются его учениками, хотя изучают и кучу разных предметов у других преподавателей. Вот так и у средневековых школяров был всегда их главный учитель, но он, в принципе, мог только читать лекции по одному, но самому важному предмету, а все остальное преподавали другие доктора, магистры и даже бакалавры. Бакалавры, не переставая учиться, могли и сами преподавать, пишет Петерсон. Более того, университет даже рассчитывал на их преподавательский труд. На факультете семи свободных искусств их преподавательская деятельность всегда держалась в скромных границах, потому что преподавание здесь всегда считалось важным делом самих магистров, которых к тому же всегда было много на этом факультете. На медицинском факультете бакалавры могли читать школярам те книги, которые были прослушаны ими самими. На юридическом факультете обычно чтение сборников папского законодательства поручалось бакалаврам. Но особенно усиленной была деятельность преподавателей бакалавров на богословском факультете. Так как по заведенному порядку доктора теологии были обязаны читать лекции только раз в две или три недели, председательствуя лишь на диспутах и участвуя в испытаниях и торжественных актах университета, то преподавание на богословском факультете в действительности велось силами бакалавров. Тут я бы, наверное, провела параллель с современными аспирантами. Они продолжают обучение, но сами при этом преподают какие-то вспомогательные дисциплины, проводят семинары, а иногда, при отсутствии у вуза преподавателей с научными степенями, и читают лекции. Но, конечно, и в средние века вести занятия в университете мог не любой бакалавр, а только тот, который имеет лицензию на преподавание. Причем они были разные. Бакалавры, только ставшие таковыми, могли получить лишь ограниченную лицензию, дающую право на преподавание самых простых предметов. Основной же педагогический состав большинства университетов состоял из лицензиатов – бакалавров, сдавших магистерский или докторский экзамен, но не получивших степень. Почему не все получали степень? Ответ простой – потому что за нее требовалось заплатить слишком большую сумму. Многим она была просто не по карману. Не говоря уж о том, что кроме официальной пошлины, очень часто требовалось сделать дорогие подарки всем членам комиссии. Сломать эту коррупционную схему пытался еще папа Александр III в XII веке. Тот самый, который своим декретом подтвердил права и свободы, дарованные университетом императором Фридрихом Барбароссой. Видимо, он действительно очень радел за образование. Но его требование давать магистерские и докторские степени бесплатно ни к чему не привело. Университеты просто лишились официального дохода с присвоения степеней. А взятки членам комиссии давать все равно приходилось. Кто может это отследить? Почти 1000 лет прошла с тех пор, а проблемы в системе образования остались все те же, что ни год во всех странах мира скандалы с присвоением ученых степеней за взятки. Бакалавры и доктора старших факультетов. На юридическом, медицинском и богословском факультетах школяры получали ученые степени уже этих факультетов. Сначала бакалавра, потом доктора. И это тоже был процесс небыстрый. Например, на медицинском факультете студент, который уже освоил программу семи свободных искусств, мог стать бакалавром медицины только через 3 года обучения и успешной сдачи экзамена. Чтобы стать лицензиатом даже с ограниченными возможностями преподавания, нужно было еще 2 года учиться под руководством доктора медицины, а чтобы самому стать доктором, требовалось еще несколько лет обучения. Еще сложнее было получить ученые степени на юридическом и богословском факультетах. Например, в Оксфорде школяр, даже уже имеющий степень магистра искусств, мог стать бакалавром права только через 4 года, а степень доктора права мог получить лишь спустя еще 6 лет обучения. В Парижском университете студент, который уже был магистром искусств, мог стать бакалавром богословия только через 7 лет. А чтобы достичь степени доктора богословия, нужно было учиться в 2 раза дольше. В Пражском университете для бакалавров богословия был возрастной ценз в 25 лет, а для докторов – в 30 лет. На бакалавра учились примерно 6 лет, и потом столько же на доктора. Бывало, хоть и редко, что особо выдающиеся личности осваивали программу гораздо быстрее, а то и вовсе перескакивали через степень. Например, интересная история связана уже на излете Средневековья с Франциском Скориной, белорусским первопечатником. Он учился в Кракове и стал магистром искусств в 1506 году. Потом еще 6 лет учился на медицинском факультете, но, по-видимому, на бакалавра не сдавал, потому что в документах так и продолжал числиться магистром искусств. Через 6 лет он уже был лицензиатом и достиг докторского уровня. Но в Кракове не было достаточно специалистов, чтобы присвоить ему степень, которая признавалась бы в других странах. Поэтому он поехал в Падую и подал там прошение проэкзаменовать его на степень доктора медицины, хотя он никогда в Падуанском университете не учился. Там сохранилась актовая запись, датированная 5 ноября 1512 года. Прибыл некий весьма ученый бедный молодой человек, доктор искусств, родом из очень отдаленных стран, возможно, за 4000 миль и более от этого славного города, для того, чтобы увеличить славу и блеск Падуи, а также процветающего собрания философов, гимназии и святой нашей коллегии. Он обратился к коллегии с просьбой разрешить ему в качестве дара и особой милости подвергнуться милостью Божьей испытаниям в области медицины при этой святой коллегии. Если ваше превосходительство позволите, то представлю его самого. Молодой человек и вышеупомянутый доктор носит имя господина Франциска, сына покойного Луки Скорины из Полоцка, Русин. 6 ноября 1512 года его допустили к испытаниям. Он сдал экзамен и получил в Падуе степень доктора медицины. Здесь я сделаю важную оговорку. Традиционно считается, что для поступления на старшие факультеты нужно было обязательно иметь степень магистра искусств. В большинстве университетов это не было обязательным условием. Требовалось освоить программу артистического факультета, это да, но сама степень магистра строго обязательной обычно не была. Хотя, конечно, подавляющее большинство из тех, кто поступал на старшие факультеты, уже были магистрами искусств. Проводя аналогию с современностью, для поступления в ВУЗ ведь не обязательно все 11 лет отучиться в школе. Есть и экстернат, и домашнее обучение. Но все равно абсолютное большинство учится в рамках традиционной системы – школа, ВУЗ или школа, средняя, специальная, ВУЗ. Как именно проверяли знания поступающих на старшие факультеты, если они не имели степени магистра искусств, я не нашла. Все-таки это очень редкий случай. Но рискну предположить, что так же, как проверяли соответствие степени у бакалавров и магистров, приехавших из других университетов. Потому что не все университеты практиковали автоматическое взаимопризнание выданных званий. Научный мир Средневековья был вовсе не таким единым, как нам сейчас кажется. Несмотря на то, что ученые степени у всех были одинаковые, набор предметов примерно совпадал. Учились в основном по одним и тем же книгам, да и студенты и преподаватели нередко переезжали из города в город, между университетами была распространена конкуренция и даже вражда. Переманенным чужим студентам, которые будут платить за образование, всегда все были рады, а вот чужим преподавателям, которые и конкуренты своим, и еще неизвестно, насколько хорошо знают предмет, уже не очень. Ну и, возможно, свою роль играло то, что все знали, как присуждаются степени, и не всегда им верили. Большинство университетов без оговорок признавали только ученые степени, присвоенные в трех старейших университетах Европы – Салерно, Болонье и Париже. У них была устоявшаяся репутация, не говоря уж о грамотах от папы, королей и императоров. А вот они сами принимали без экзаменов только наиболее известных профессоров, которых сами пригласили. Но в целом никакой системы нет. Насчет каждого университета всегда надо смотреть индивидуально, где его степени признавались, из какого года и чьи степени он сам признавал. Например, университету Саламанки папа Александр IV выдал грамоту, что его степени должны признаваться без экзаменов везде, кроме Парижа и Болоньи. Отдельно отмечу, что Оксфорд принципиально не признавал степени, выданные в Парижском университете, и это, конечно, было взаимно. Англичане и французы, что поделать? Что касается процедуры получения степеней бакалавра и доктора, то они мало отличались от таковых на артистическом факультете. Добавлялась только специфика каждой конкретной специальности. Но всегда основой экзамена был диспут. На высших факультетах такой диспут имел три акта, пишет Мария Ростиславовна Скоробогатова. Один вечером проходил накануне получения шляпы, перед принятием пищи в присутствии всех преподавателей. За две недели до вечернего акта лиценциаты в парадном одеянии должны были посетить докторов и бакалавров и вручить им четыре тезиса, из которых два должны быть предметом диспута вечером и два во дворце. Вечерний диспут проходил под председательством одного из докторов и оканчивался речью председателя в похвалу докторанта. Кандидат отвечал на поставленные вопросы, спорил и диспутировал. Второй акт, самый торжественный, проходил днем в зале епископского дворца. Такой диспут велся докторантом уже в шляпе, которую возлагал на него или канцлер, или председательствующий доктор со словами «Начинай во имя Отца и Сына и Святого Духа. Аминь». В обоих диспутах принимали участие множество лиц. Третий акт, как пробная лекция начинающего преподавать доктора, также не обходился без диспута между присутствующими бакалаврами, пока новый доктор не разрешал окончательно спорного вопроса и завершался благодарностью всем, кто содействовал ему в изучении науки. На самом диспуте от кандидатов докторства не требовалось освещение нового знания или научного исследования. К примеру, вопросами для диспута, предложенными Альбертом Великим около 1200-1280 года жизни, были «Что такое внутренняя структура рая?», «Что ангелы делают с телами, которыми они воспользовались ради выполнения миссии на Земле?», «Какого цвета кожа Богородицы?» и тому подобное. Очевидно, что формулировка подобных вопросов предусматривала выявление у испытуемого навыков диспутации, владение ораторским искусством, но главное, кандидат проверялся на правильность своего мышления, иными словами, на отсутствие еретических взглядов. Добавлю еще, что ученые степени имели значение не только для работы в университетах, по церковной линии или в областях медицины и юриспруденции. Они высоко котировались во многих сферах и в первую очередь на госслужбе. А кроме того, докторская степень обычно переводила человека на другую ступеньку в общественной иерархии. Так, в Болонье, например, доктор права сразу становился почетным гражданином города, получал рыцарское звание и освобождался от уплаты налогов. Как функционировал университет? Поскольку книга посвящена все же не университетам, а средневековому образованию в целом, подробное описание каждого из хотя бы более или менее знаменитых университетов сделать просто невозможно. Поэтому я опишу структуру и общие правила работы университетов в основном на примере Парижского, не только старейшего, но и ставшего образцом для многих других. Наука парижских школ, говорил о нем в 1225 году папа Александр IV, это для Святой Церкви словно древо жизни в земном раю, словно сияющий светильник в Доме Господнем. Университет состоял из четырех факультетов. Во главе каждого из них стоял декан, избиравшийся из числа профессоров для наблюдения за правильностью преподавания, руководства факультетскими собраниями и экзаменами, а также для охраны прав и привилегий данного факультета. Каждый факультет имел свою печать, церковь и своего святого покровителя. Это тоже сложилось не сразу, и каждому факультету пришлось выдержать серьезную борьбу за свои права, осложнявшуюся тем, что в ней каждый факультет был сам за себя. Но все же уже во второй половине XIII века формирование факультетского самоуправления было завершено. Юристы и медики получили деканов в 1267 году, а печати, соответственно, в 1271 и 1274 годах. Теологам пришлось ждать до 1296 года. Артистический факультет в университете всегда стоял особняком. С одной стороны, он был как бы низшим из-за своего подготовительного статуса по отношению к остальным, и студенты трех высших факультетов все время стремились подчеркнуть свое превосходство. В частности, в Парижском университете во время чтения лекций они сидели на скамьях, а артисты должны были размещаться на полу, на соломенной подстилке, дабы внушить им смирение. Но, с другой стороны, артистический факультет всегда был самым многочисленным и по количеству учеников превосходил остальные факультеты вместе взятые в 3-5 раз, а то и больше. Так, в одном из списков Парижского университета перечислены 25 богословов, 11 канонистов, юристов, 25 медиков и 441 артист. В Пражском университете по статистике количество студентов артистического факультета тоже составляло около 85% от общего числа обучающихся. Поэтому, когда дело доходило до выяснения отношений на кулаках или мечах, артистический факультет имел явное преимущество. К тому же у парижских артистов, начиная с XIII века, существовали землячества, кружки школяров и магистров, сплотившихся по национальному признаку. Своих держались не из чувства патриотизма, а безопасности ради, ну и потому что так удобнее. Языком университета была латынь, а вот объясняться с остальными жителями славного города Парижа неместным студентам было сложно. Землячество или нации отвечали за контроль финансовых вопросов, отстаивали права студентов, организовывали празднества и участвовали в управлении учреждением путем избрания прокуратора. В одном акте 1237 года упоминаются четыре землячества. Гальское, куда входили заодно итальянцы и испанцы, нормандское, пикардийское и английское, в которое, кроме англичан, входили немцы, другие северные народы и жители английских владений во Франции. Эти землячества делились на более мелкие единицы, провинции, которых у галлов было 5, а у англичан 3. Число наций в разных университетах было разное. Они складывались, исходя из практических потребностей. Например, в Болонском университете их было не 4, как в Парижском, а 12. Во главе каждого землячества стоял ректор, избиравшийся на месяц из числа магистров. Каждое землячество имело свою печать, свои собрания, свои списки, кассу, церковь и своего святого покровителя-патрона. Но со временем все четыре землячества объединились под властью единого ректора, который впервые упоминается в 1245 году, после чего он оказался самой большой силой в университете, куда сильнее деканов. Неудивительно, что вскоре ректор уже официально стал числиться главой всего университета. Кроме землячеств, большое значение имели коллегии, первоначально бывшие местом проживания неимущего студенчества, но со временем ставшие полноправными учебными центрами внутри университетской корпорации. Преподавание в средневековом университете тоже было не совсем такое, как сейчас. Оно складывалось из чтения лекций и диспутов. Не только учебный год, но и каждый день был тщательным образом распланирован, пишет Сергей Александрович Предтеченский в статье «Парижский университет в средние века». Ранним утром, летом обычно не позже 5 часов, начинались обязательные лекции, которые оканчивались около 8-9 часов утра. После обеда проходили необязательные чтения. Дополнением к лекциям служили диспуты. Порядок, время и приемы этих словесных турниров были определены правилами университета. Иногда диспуты длились несколько дней. Так, в 1552 году в Кёльне в течение 4 дней по 4 представителя от каждого факультета поочередно вступали в словесную битву. Спор часто принимал столь оживленный характер, что администрация должна была принимать меры для предотвращения рукопашного боя. Каждый факультет точно устанавливал правила достижения той или иной академической степени. Прежде чем приступить к изучению предметов артистического факультета, семи свободных искусств, необходимо было усвоить латинский язык, на котором велось преподавание. Полный курс искусств делился на два цикла – словесный, грамматика, риторика, логика, и реальный – арифметика, астрономия, музыка и геометрия. Большинство студентов довольствовались изучением только этих дисциплин, на что уходили многие годы, и лишь немногие приступали к высшим наукам – праву, медицине и богословию. Состав школяров был чрезвычайно разношерстным. О многонациональности речь уже шла, но и внутри землячеств студенты были совершенно разные и по возрасту, и по происхождению. Ни верхней, ни нижней планки для обучения практически не существовало. Поэтому учиться могли как совсем юные мальчики, так и взрослые мужчины. Что касается социального состава, то в основном это были отпрыски чиновников, торговцев, состоятельных горожан и богатых крестьян. Дворяне в университетах тоже учились, но гораздо реже. Все же серьезной настоящей карьерой они считали прежде всего военную, и только младшие сыновья время от времени отправлялись учиться, например, на юриста. Ну и нетрудно догадаться, что на юридическом и медицинском факультетах преобладали дети юристов и врачей. В других университетах была своя специфика, но постепенно, учитывая одинаковые 4 факультета и постоянную ротацию студентов и профессоров между разными учебными заведениями, похожая система сложилась практически везде. Юридический факультет. После появления университетов начал складываться класс профессиональных юристов, которые наконец-то стали учиться примерно одному и тому же и могли понимать друг друга с полуслова. Гражданскому и каноническому праву учили отдельно. Докторскую степень можно было получить отдельно по каноническому и отдельно по гражданскому праву, но можно было претендовать на степень доктора обоих прав, что было очень престижно. Фиксированного срока обучения долго не существовало. Готовность студента к ученой степени определяли на экзамене. Лишь к XIV веку система, наконец, утряслась. Курс обучения гражданскому праву стал составлять 7-8 лет, а каноническому – 6 лет. Обучение состояло из чтения юридических текстов, выслушивания объяснений по ним, толкования и обсуждения этих текстов, а также комментариев к ним, диспутов, причем к одним и тем же темам могли возвращаться раз за разом, чтобы с новым уровнем знаний рассматривать их уже совсем с другой стороны. Популярностью пользовалась оригинальнейшая с нашей точки зрения разновидность казусов – процессы сатаны, пишет Георгий Чингарович Синченко в статье «Средневековая заря университетской юриспруденции». В этом богословско-юридическом сюжете дьявол перед трибуналом Христа ссылается на факт грехопадения и вчиняет серию исков, направленных на истребование человека в ад. К несчастью истца, судья благоволит ответчику, а искусно защищающая его интересы Дева Мария выигрывает один эпизод за другим. Окончательное поражение жалобщику наносит решающий довод Богородицы. Христос претерпел наказание за человеческий род и удовлетворил справедливость своей добровольной жертвой. О таком сочинении, приписываемом Бартолу, XIV век, и дошедшем в немецком переводе под заглавием «Велиал», Павел Гаврилович Виноградов замечает, приведены различные виды тяжб и процессуальных средств, очевидно, с намерением познакомить новичка с техническими терминами и такими основными процессуальными формами, как вызов в суд, неявка, ссылка на справедливость, иск о собственности, защите владений, возражение и встречное возражение, отвод, изложение иска, обман и так далее. Европейские университеты сыграли важную роль в развитии права как транснациональной дисциплины. Как пишет Юлия Викторовна Неделько в статье «Роль толкования правовых норм в разрешении коллизий в праве в эпоху Средневековья», деятельность европейских университетов способствовала тому, что право приобрело транснациональный характер. Вырабатываются единая терминология и методы толкования, преодоления пробелов и разрешения коллизий в праве. Выпускники университетов, возвращаясь на родину, применяли полученные знания на практике. Университетские преподаватели стали авторитетами по всем правовым вопросам, и ссылка на их мнение часто становилась решающей при разрешении противоречий между нормами права. При этом наука толкования права развивалась не только через интерпретации, которые давали студентам преподаватели, но и через диспуты между студентами или между студентом и преподавателем. Эти диспуты представляли собой как бы моделирование правовых споров. Преподаватель обычно выступал в роли судьи, а студенты – в роли сторон с противоположными позициями. Диспут начинался с изложения сути юридического спора и фактов по делу. Затем формулировалась проблема. И, наконец, в конце преподаватель, выступая как средневековый судья, ссылался на законодательство Юстиниана и описывал возможные варианты решения спора. В ходе диспута выявлялись разнообразные интерпретации одного и того же случая и применимых норм. В итоге выбиралось наиболее точное толкование, позволяющее выделить главное, увидеть ошибки и противоречия в аргументах оппонентов и, соответственно, решить сложные юридические вопросы. То есть из университета выходили готовые практики, закаленные в диспутах и имеющие уже определенную профессиональную квалификацию. За этим строго следили коллегии юристов. Эта образовательная система существовала в Европе на протяжении веков и в какой-то степени все еще существует, например, в Германии, пишет Антония Падоа Скьоппа. Это был единый и международный научный метод обучения. Начиная с Болоньи, университетская модель была распространена на новые учебные заведения. Несмотря на особенности преподавания, присущие каждому месту, носящие отпечаток личности того или иного профессора, объект и метод изучения права были схожи. Корпус Юрис оставался единственным испытательным полигоном для обучения гражданскому праву, а тексты Грациана и Декреталии – для канонического права. Продолжительность курса была одинаковой, и все использовали латынь. Декрет Грациана. Отдельно надо сказать о декрете Грациана, потому что это краеугольный камень средневековой юриспруденции. Около 1140 года произошло событие, огромную значимость которого в тот момент, конечно, никто не смог бы оценить по достоинству. Некто Грациан написал трактат, который озаглавил «Concordantia discordantum canonum» – «Согласование несогласованных канонов». По сути, это была огромная трудоемкая компиляция из 4000 текстов, охватывающих весь спектр юридических отношений внутри церкви. Источники права, назначения и полномочия черного и белого духовенства, процессуальные нормы в церковных делах, наказание за преступления, санкции религиозного характера, юридическое значение церковных таинств и так далее. В этот трактат вошли отрывки из Священного Писания, сотни отрывков из пастырских трудов отцов церкви, в частности, блаженного Августина и святого Исидора Севильского, отрывки из апостольских правил, решения церковных соборов и синодов, папские указы, фрагменты литургических книг «Liber Diurnus», а также светские законы, тексты римского права, в том числе отрывки из кодексов Феодосия и Юстиниана, отрывки из Векстокской правды и других варварских правд, Меровингские и Каролингские капитулярии, церковные постановления германских императоров Генриха I Птицелова и Оттона I. Примечание. Liber Diurnus – ежедневник римских понтификов, сборник шаблонов и формуляров официальных документов, использовавшихся папской канцелярией в раннее Средневековье. Конец примечания. Причем в основном трактат состоял из конкретных судебных дел и правовых казусов. Абстрактно сформулированные нормы права там встречаются редко. В дальнейшем этот монументальный труд стал широко известен под названием «Декрет Грациана». Кто такой был сам Грациан, точно никто не знает. Традиционно считается, что его звали то ли Джованни, то ли Франческо. Он жил в Болонье, был монахом-правоведом и преподавал в Болонском университете. Но все попытки как-то связать автора декрета с каким-нибудь конкретным историческим лицом до сих пор ни к чему не привели. Практически единственное, о чем можно сказать довольно уверенно, так это, что Грациан был действительно профессором права в Болонском университете. Самая первая версия декрета, которую называют «Грациан 1», явно создавалась как личный учительский учебник по каноническому праву, так сказать, пособие для ведения преподавательской деятельности. Потом его еще дописывали и переписывали, сначала сам Грациан, затем его последователи. К работе приложили руку около 200 юристов, и из простого учебника декрет превратился в полноценный свод канонического права Римской католической церкви, использовавшейся до 1917 года. В чем была ценность декрета Грациана? Прежде всего, разумеется, уже в том, что Грациан систематизировал церковные источники по праву за 1000 с лишним лет и даже больше, потому что туда вошли и ссылки на ветхозаветные тексты, используемые при решении спорных вопросов. Ничего подобного никто не делал к тому времени уже несколько сотен лет, со времен свода Юстиниана, то есть VI века, хотя попытки были. Как говорят некоторые исследователи, до Грациана в средневековой Европе фактически не было юриспруденции как таковой. Кроме того, Грациан стал первым канонистом, который отказался от рассмотрения теологических вопросов и сосредоточил свое внимание только на правовых аспектах церковной жизни. Наряду с этим декрет Грациана внес большой вклад в процесс рецепции римского права, задав направление развития канонической юриспруденции и обусловив ее легалистический характер, что в свою очередь способствовало формированию «ius commune» – общего права. Собственно, именно по этим причинам Грациана вполне обоснованно называют «отцом канонического права». В зарубежных исследованиях неоднократно доказывалось, что до XII века в Европе не было правоведов, которые могли бы интерпретировать канонические тексты так, чтобы поместить одни каноны в контексте с другими или примирить противоречия, которые неизбежно возникали на протяжении веков. Декрет Грациана – это не просто источник, устранивший противоречия в средневековом западноевропейском каноническом праве. Это история целой эпохи, эпохи становления юриспруденции в Западной Европе. Главным достижением Грациана являлось то, что он использовал каноны, найденные в различных канонических коллекциях, не просто с целью составления очередного сборника, а с целью глубокого освоения теории и практики применения того или иного закона. Декрет Грациана никогда не был открыто признан католической церковью в качестве ее официального свода законов, но на него практически сразу стали ссылаться, что сделало его таковым фактически. Именно по нему с тех пор преподавалось каноническое право и в университетах. А в XVI веке на основе декрета под эгидой Святого Престола был создан Corpus Iuris Canonici – официальный свод канонического права, который, как я уже упоминала, действовал до 1917 года. Салерно. Несколько слов о медицинских факультетах. Был среди нормандских владений в Южной Италии уже упоминавшийся в предыдущих главах город Салерно, расположенный неподалеку от Неаполя. Сейчас это довольно известный курорт. Впрочем, таковым же он был и при Римской империи, и в Средние века. Свежепостроенные бенедиктинские монастыри там соседствовали с прекрасно восстановленными римскими акведуками, общественными фонтанами и многочисленными банями, как общими, так и частными. Между прочим, одни из лучших бань в городе были у мужского монастыря Святой Софии. Они славились своими большими котлами, печами и обширным бассейном. Причем эти бани были доступны не только для членов местной монашеской общины, но и для всех монахов, монахинь и приезжих священников, которые нуждались в омовении и отдыхе. Но прежде всего Салерно, конечно, прославился не банями, а своей медицинской школой, которую по праву считают одним из первых высших образовательных учреждений в Европе. Существовала она с IX века и пользовалась огромным влиянием, которое не пошатнуло ни нормандское завоевание, ни то, что в конце XII века Салерно вместе с большей частью Южной Италии перешел под власть Священной Римской империи. Просвещенный государь сицилийский Фридрих II, сам естествоиспытатель, покровительствовал этой школе и в 1231 году издал для нее устав, пишет Василий Иванович Разумовский. Право медицинской практики имели только лица, получившие образование в этой школе. Замечателен факт, что между учителями этой первой научной медицинской школы в Европе были и женщины. Более знаменитая из них – Тратула в XII веке. Между ними были писательницы. Салернская медицинская школа долго, до XIV века, пользовалась обширной известностью. Там переводились на латынь труды Гиппократа, Галена, арабских и александрийских медиков. Создавались трактаты, ставшие на несколько веков основой европейской медицины. Впрочем, уже к концу XIII века Салерно пришлось потесниться. Университеты открывались по всей Европе, и новыми интеллектуальными центрами стали Болонья, Падуя, Монпелье, Париж, Оксфорд. Не говоря уж об исламских образовательных учреждениях в Багдаде, Каире или Кордове. Но, тем не менее, именно Салерно дал старт развитию высшего медицинского образования в средние века. Медицинский факультет. Чтобы дать понятие об университетской жизни, я несколько подробнее остановлюсь на медицинском факультете Парижа. Salubrissima Medicorum Facultas. Самый здоровый факультет медиков с латинского, пишет Разумовский. Медицинский факультет был основан в Париже около 1276 года, но до 1481 года, то есть два столетия, он не имел собственного помещения. В состав преподавателей входили, кроме двух профессоров, еще так называемые «доктор Реджо», врачи-преподаватели с французского, парижские врачи, в начале 14, после значительно больше. Во главе факультета стоял декан. Имущество факультета составляли два сундука с вещами, печать на серебряной цепи и 12 книг, библиотека. Ежегодно с переменой декана инвентарь этот переносился в квартиру нового декана. Бюджет факультета, не поддерживаемого королями и городом, был ничтожен. Значительная часть этого бюджета уходила на мессы и церковные церемонии. Только в XV веке факультет приобретает свой дом, а в начале XVI века рядом с факультетским домом был основан ботанический сад. Порядок изучения медицины был такой. Magister artium, магистр искусств с латинского, то есть окончивший курс на артистическом факультете, поступал для изучения медицины, слушал лекции 3 года, а затем сдавал экзамен на бакалавра. Еще через 2 года на лиценциата, затем на доктора. Удостоенной степени доктора получал знаки ученого ценза, берет, пояс, кольцо и книгу Гиппократа. Здесь стоит отметить, что, во-первых, Разумовский выбрал для примера Парижский университет, специализировавшийся на богословии. Медицинский факультет там долгое время был глубоко вторичен. Плюс к тому, в Париже существовал колледж хирургов, который местами сильно конкурировал, а иногда и откровенно воевал с медицинским факультетом. Во-вторых, на средневековом медицинском факультете просто так лиценциатом было не стать. Судя по уставам университетов, обычно для этого требовалась практическая стажировка под руководством своего профессора. То есть общепринятое мнение, что в университетах готовили медиков-схоластов, оторванных от практической деятельности, в глаза не видевших пациентов и знающих только теорию, несколько неверно. В отличие от хирургических колледжей и других медицинских школ, университет готовил не просто медиков, а ученых-медиков, имеющих глубокую теоретическую подготовку по всем направлениям медицины. И, как пишет Садыкова, Тексты великих врачей прошлого, изучавшиеся тогда в университетах, хотя и не содержат сведений по компьютерной томографии, иммунофорезу и перекислому окислению липидов, до сих пор поражают точностью клинических описаний и глубиной мысли, и в этом смысле могут служить примером и для современных научных и учебных медицинских произведений. Да, был заметный перекос в сторону теории, но он частично устранялся той самой практикой под руководством профессора. Кстати, по правилам некоторых университетов, профессора обязаны были заниматься научной работой, в том виде, в каком ее тогда понимали. В частности, в Страсбурге доктор медицины должен был каждый год издавать два тезиса или проводить два публичных диспута. Уже в ранней эпохе, пишет Разумовский, были попытки профессоров читать лекции вне университета. Один из знаменитых парижских профессоров XIII века Ланфранки, выходец из Италии, кроме чтения в университете, где он имел сотни учеников, читал также лекции и вел практические занятия с лицами, специально изучающими хирургию, в коллегии Святого Козьмы. Статуты Болонского университета искусств и медицины об анатомировании трупов, 1405 год. Так как анатомирование привлекает внимание и увеличивает прилежание и полезность занятий учеников, а из-за разыскивания и добывания трупов обычно случаются ссоры и распри, было вынесено решение. Пусть ни один доктор, студент или кто-либо другой не осмеливается и не отваживается приобретать для себя какое-либо мертвое тело для вскрытия, если только он не получил разрешение ректора и не делает этого по долгу службы. Пусть не более 20 человек присутствуют при анатомировании мужского трупа и не более 30 посещают анатомирование женского трупа. Никто не может посетить урок анатомии, если он не был студентом медицины в течение полных 2 лет и не находится на 3-м году обучения. Тот, кто один раз присутствовал при вскрытии трупа, не может присутствовать вторично в том же году. Тот, кто дважды видел вскрытие трупа, не может сделать этого в Болонье в 3-й раз, если не считать посещение вскрытия женского трупа, которое можно видеть всего 1 раз, независимо от того, принимал ли участие студент в анатомировании мужского трупа. Кроме того, эти 20 или 30 человек, которым разрешается увидеть вскрытие, должны быть выбраны или отобраны таким образом. При анатомировании мужского трупа 5 человек избираются из ломбардской нации, 4 из тосканской, 4 из римской, 4 из ультрамонтанской, 3 из Болоньи. Что касается рассечения женского трупа, то 8 человек должны быть избраны из ломбардской нации, 7 из тосканской, 7 из римской, 5 из ультрамонтанской, 3 из Болоньи. Ректор со своим спутником может посетить любое вскрытие, даже если общее количество присутствующих составит больше, чем предусмотрено статутом, и несмотря на правило, согласно которому каждый может видеть вскрытие только 1 раз в год. Каждый доктор по требованию учеников должен организовать вскрытие по правилам, о которых говорилось, даже если он уже производил его в этом году. И он получает жалование в 100 болонских солидов. Эти расходы, как и другие, которые могут возникнуть неожиданно, должны быть разделены между студентами, которые присутствовали на вскрытии, так чтобы при вскрытии мужского трупа было уплачено каждым не больше, чем 16 болоньи, а за труп женщины не более 20. В противном случае доктор, который производит вскрытие, должен уплатить штраф в 100 болонских солидов. Хирургия. Здесь имеет смысл сказать несколько слов о статусе хирургии в средние века и о том, кто, собственно, ею занимался. В Европе первым документом, определявшим особое и низшее положение хирургии по отношению к медицине, считается клятва Гиппократа, в которой есть слова: «Я ни в коем случае не буду делать сечения у больных, страдающих каменной болезнью, предоставив это людям, занимающимся этим делом». Присягу приносили только врачи, занимавшиеся внутренними болезнями. Клятва хирурга, если и существовала в Древнем Риме, то ее текст до нас не дошел. Резкое разделение хирургии и медицины наблюдается уже в античности

80% кафедральных деканов, главных священников кафедральных соборов, были тоже выпускниками богословских факультетов университетов. Это был важный и практически необходимый элемент карьеры. Поэтому нередко выходило так, что в том же Оксфорде вместе учились юнец 16 лет и взрослый мужчина, уже имеющий сан, но для дальнейшего карьерного роста нуждающийся в ученой степени. Так что студенты находились под неусыпным контролем церкви или своего руководства, следовавшего тем же церковным принципам и следившего, чтобы студенты были полны послушания и целомудрия. Тем более, что большинство школяров жили довольно компактно, в общежитиях, которые, кстати, в Англии были частными. И только в XIV веке, когда большинство студентов организовались в колледжи, здания под общежитие стали арендоваться руководством колледжей. В 1444 году в Оксфорде было около 70 общежитий, где проживало около 1300 студентов, и некоторые, в основном побогаче, жили на частных квартирах. А в Кембридже общежитий было всего 17, но они были больше по размеру, и в них проживало от 700 до 900 студентов, примерно 2/3 от всех обучавшихся. Что отдельно интересно, в университетах же учились и члены монашеских орденов. Так вот, для них ордена возводили собственные здания, где помещения общежития и часовня располагались вокруг квадратного двора, как маленький аналог монастыря. В целом же студенческие общежития были довольно просто устроены. В Оксфорде, где они были сравнительно небольшие, они обычно состояли из столовой, комнаты ректора, тогда так назывался еще не руководитель университета, а всего лишь выборный глава студенческой корпорации из числа тех же студентов, обычно магистр, и спален для студентов на 3-4 человек. Однако отсутствие системы расселения и контроля, в основном за молодыми и даже очень молодыми людьми, порождало серьезные дисциплинарные проблемы. Поэтому в 1420 году был издан статут Оксфордского университета, согласно которому приезжающие на обучение студенты должны были в течение месяца дать обет послушания канцлеру университета, пишет Татьяна Алексеевна Леонова в статье «Повседневная жизнь средневекового студенчества». В некоторых университетах от студентов требовали присяги в том, что они будут тотчас же сообщать о своих товарищах, которых увидели пьянствующими в таверне, участвующими в низменных зрелищах или уличили в порочном, распутном поведении. На этом основании некоторые исследователи категорически считают, что в университетах Оксфорда, Флоренции и Болоньи имела место система подглядывания и доносительства среди студентов. Письмо студента отделения гражданского права Оксфордского университета к отцу. «Мои расходы здесь настолько велики, что денег мне вряд ли хватит на прожитье до тех пор, когда вернется податель сего письма. Эти расходы вызваны не только тем, что я не могу тратить на питание менее 8 пенсов в неделю, но и тратами на другие необходимые предметы. На покупку книг в университете мною потрачено 6 шиллингов 8 пенсов. Доктору, у которого я слушаю лекции, необходимо заплатить 2 шиллинга. И если к этому присовокупить плату нашему эконому и повару, то стоимость моего обучения и многих других вещей, от перечисления которых я воздержусь, ибо это займет много времени, составит немалую сумму. Стоимость обучения в английских университетах. Разумеется, учеба в средневековом университете была платной, ведь университеты не были государственными или финансируемыми каким-либо фондом, как сейчас. Труд преподавателей, аренда помещений, всевозможные юридические и бухгалтерские расходы и тому подобное надо было как-то окупать. Поэтому студенты, желающие получить образование, платили за сам процесс обучения, за допуск к экзаменам, за получение степени, а иногда еще и за какие-то дополнительные практики или мероприятия. Именно по этой причине и появилось такое явление, как вечный студент, когда бедные молодые люди вынуждены были прерывать учебу, пока не накопят денег, или переходить из одного университета в другой не в поисках знаний, а в поисках более дешевого обучения. В Впрочем, плата за само обучение была вовсе не главной статьей студенческих расходов, ведь большинство школяров учились не там, где родились, питались не маминой стряпнёй и жили не в родительском доме. Дороже всего им обычно обходилось как раз проживание в университетском городе, где, конечно, взвинчивали цены за жилье, а также питание. В съемных квартирах и общежитиях кухни обычно не было. Еду надо было покупать или снимать жилье уже с питанием. А еще надо было на что-то купить дрова, чтобы не замерзнуть, хоть какую-то смену одежды, а иногда и форменную одежду. И, конечно, оплачивать пользование книгами или переписывание их для себя. Не зря в популярном средневековом трактате XIII века о школьной науке автор советовал небогатым студентам группироваться в небольшие сообщества, снимать общее жилье, вести совместное хозяйство и вообще подходить к подготовке очередного учебного года с крестьянской практичностью, заготовить летом соль и дрова, осенью зерно и вино, груду козлятины. В конце XIV века расходы студента одного из старших факультетов могли составлять от 2 до 10 фунтов в год. А 10 фунтов – это очень много. В среде ремесленников такое могли позволить себе разве что ювелиры и некоторые другие мастера люксового направления. Что касается остальных, то это была неподъемная сумма даже для каменщиков, которые всегда хорошо зарабатывали. 10 фунтов составляли их годовой доход на всю семью. Так что на старших факультетах по объективным причинам учились в основном сыновья дворянства, интеллигентской элиты, тех же юристов и врачей, а также самого зажиточного бюргерства и торговцев. Правда, надо сказать, существовало уже и что-то вроде стипендий. Богатые люди иногда брали под личное покровительство какого-нибудь талантливого молодого человека и оплачивали его обучение. А бывало, что и учреждали именно стипендию. По завещанию выделяли какую-то сумму на то, чтобы ежегодно выплачивать содержание определенному количеству самых способных студентов того или иного факультета. Например, жил в XIII веке такой джентльмен – Уолтер де Мертон, видный дипломат и политик при двух английских королях, одно время даже лорд-канцлер Англии. Он вообще не раз занимался благотворительностью. С 1261 года материально помогал ученым и студентам, а в 1264-1274 годах основал в Оксфорде Мертон колледж, ставший впоследствии образцом для всех последующих колледжей Оксфорда и Кембриджа. Он не только построил здание для проживания и учебы, но создал для членов колледжа специальный устав и выделил на их содержание, обучение, поддерживание и питание доходы от нескольких своих поместий. Причем интересно, что Мертон заботился именно о развитии науки. Студентами его колледжа могли быть молодые люди, уже имевшие степень бакалавра, но желавшие учиться дальше. Причем им запрещалось во время учебы принимать монашеский обет. Мертон хотел увеличения числа именно светских специалистов. Говорят, правда, что 8 из 21 учащихся Мертон колледжа были племянниками самого Мертона. Но, с другой стороны, это говорит о нем еще и как о заботливом родственнике. Кстати, во время беспорядков в Оксфорде он на всякий случай прикупил еще и здание в Кембридже, видимо, чтобы было куда при необходимости перевести свой колледж. Помогали бедным студентам и профессора. По возможности, конечно, а богачей среди них обычно не было. Так что их помощь сводилась в основном к тому, чтобы подкармливать голодающих юнцов и давать самым нуждающимся какую-нибудь одежду или обувь. Поэтому студенты брались за любое дело, пишет Татьяна Алексеевна Леонова в статье «Повседневная жизнь средневекового студенчества». Переписывали книги, подметали улицы, собирали мусор, читали молитвы над усопшими. От такого заработка напрямую зависели успехи, о чем свидетельствуют сохранившиеся письма студентов. Вот письмо немецкого студента родителям. «Вы хотите, чтобы я вам написал, как идут у меня дела в Гейдельберге и как мне нравятся здешние профессора и магистры. Итак, вы должны знать, что немедленно по прибытии в Гейдельберг я получил место повара в Бурсе, где меня даром кормят и даже платят, так что я могу заниматься и готовиться к магистерскому экзамену. Прошел же его бедный Генрих, у которого не было ни книг, ни бумаги, и который все писал на своем тулупе. Документы университетов свидетельствуют, что некоторые преподаватели строили свое благополучие, сужая студентам деньги, назначая затем более высокие гонорары за свои занятия, что было скрытым процентом. Встречались случаи покупки студентами успешных результатов экзаменов. Не случайно в Болонье были введены клятвы для экзаменуемых, например, в том, что они никому и ничего не платили, кроме положенной таксы. Не случайно поэтому в письмах студентов фигурируют фразы о честном магистре, к которому повезло попасть учиться. «Мне повезло получить помещение с некоторыми горожанами, у которых есть двое мальчиков в школе, и они обеспечивают меня едой, одеждой в достаточном количестве. Также я нашел здесь честного и уважаемого магистра с выдающейся репутацией и разнообразными занятиями, который верно их сообщает. Все мои друзья, ученики также благопристойные, учтивые, добрых нравов, не питающие ненависти, но оказывающие взаимную поддержку в приобретении знаний и поддержании чести друг друга. Если брать Вену, то обучение на факультете свободных искусств облегчало карман студента на сумму от 14 до 21 гульденов в год. Это скромная жизнь в одном из самых недорогих университетов Европы. Только учеба и текущие расходы, без экзаменов и степеней. Неимущие студенты платили меньше, около 6 гульденов. Стоимость жизни в немецких университетах в период 1368-1500 годов специалисты оценивают в 12-20 гульденов. Это расходы именно на жизнь и, возможно, книги, без оплаты имматрикуляции и занятий. Примечание. Имматрикуляция – торжественный прием новых студентов на первый год обучения. Конец примечания. Самыми дорогими были итальянские университеты, испанские тоже, а по мере продвижения с юга на север стоимость высшего образования уменьшалась. Хотя, конечно, и в пределах одной страны существовали различия. Университеты Падуи и Флоренции считались самыми дорогими, Болонья и Феррара – вполне доступными. Росток, Грайфсвальд, Эрфурт, Диллинген, Ингольштадт – дорогими, Лейпциг, Вена, Кёльн – дешевыми, Орлеан и Авиньон – относительно бедные и доступные университеты, зато парижский – заоблачно дорогой. 50 гульденов в год – считалось в Париже конца 15-го – начала 16-го столетия средним содержанием для студента. 45 – уже экономная жизнь. Если студент жил с родителями, то на учебу требовалось примерно 30 гульденов в год. Что можно было купить на гульден? Берем приблизительные, по-другому никак, цены второй половины 15 века. Дом в городе мог стоить от 20 до 100 гульденов. Корова – 4. Лошадь – 10, прекрасный конь – 20-24. Слуга или горничная, получавшие проживание и еду, зарабатывали меньше 1 гульдена в год, повар – 3,5, хотя известны случаи, когда целых 6. Писец – высококвалифицированный специалист, максимум 12. Директор Венского городского дома для бедных, больных и престарелых – 15 гульденов в год. Ксения Чепикова. Доктор философии, переводчик, университет Йены, Германия. Ограничения и запреты. В борьбе с излишествами и суетностью руководство университетов заходило довольно далеко, и многие запреты и требования выглядят достойными монастырей. Кое-где запрещалась даже музыка и использование музыкальных инструментов, за исключением особых случаев. Якобы это отвлекает от учебы и порождает легкомыслие. И это при том, что музыкальная теория изучалась в самих университетах, а музыкальное сопровождение и пение были обязательной частью богослужения. Но, по большей части, все же запреты были относительно понятные. К примеру, в Питерхаусе, первом из колледжей Кембриджа, основанном в 1284 году, запрещали держать собак, певчих и охотничьих птиц, а также играть в кости и шахматы. В других колледжах Оксфорда и Кембриджа также часто не позволяли держать таких домашних животных, как собаки, хорьки и ловчие птицы. А в 15 веке в списке запрещенных животных стали появляться обезьяны, волки, олени и рыбы, а кое-где даже лошади. Причем в качестве причин называлось поддержание чистоты воздуха и недопущение отвлекающей от учебы суеты. Не могу не прокомментировать, что действительно волки и олени в общежитии и в самом деле несколько отвлекали бы от учебы и уж точно портили бы воздух. Однако интересный момент. Несмотря на то, что колледжи находились под эгидой церкви, ни в одном запрете нет кошек, вопреки популярному мнению об их повсеместном преследовании в средние века. Запрет костей и шахмат также характерен для статутов большинства колледжей. Судя по всему, это были основные азартные игры Средневековья. Но в некоторых колледжах в списке запретов значились также шашки, ручной мяч, прототип тенниса и игры типа городков. В конце 15 века к ним добавились еще и карты, а кое-где запрещали скопом все игры, в которые можно играть на деньги, делая послабление только для какой-нибудь подвижной игры на свежем воздухе, вроде тенниса, чтобы студенты могли поддерживать физическую форму. Это было особенно актуально еще и потому, что фехтование тоже было запрещено. Правда, надо оговориться, что все эти запреты в основном действовали только на территории университетских колледжей. Искать развлечения в городе студентам не возбранялось. Также им можно было, хоть и не всегда, участвовать в городских спортивных соревнованиях, охоте, рыбалке и танцах. А вот пьянство, азартные игры, драки и сексуальные приключения были запрещены везде, не только на территории университета. По городу могли даже ходить специальные патрули, проверявшие таверны, бордели, популярные места для игры в кости и так далее. Толку от этого, правда, было немного. Городские судебные реестры полны скандалами, драками, поножовщиной и хулиганствами с участием студентов. Что касается контроля за сексуальной жизнью членов университетской корпорации, то напоминаю, что они числились клириками, то есть были людьми церкви. Поэтому, с одной стороны, пользовались всеми клерикальными льготами, включая неподсудность городскому суду, а с другой, на них распространялись те же ограничения, что и на духовных лиц. Поэтому никаких женщин. О мужчинах я даже не говорю. Содомия считалась уголовным преступлением для всех категорий населения. Ограничения контактов с женщинами были двух типов. Во-первых, конечно, пытались не допустить посещения проституток. Для этого в XIV веке руководство Оксфордского и Кембриджского университетов даже добились у короля разрешения четырежды в год депортировать проституток из этих городов. В XV веке даже появилось уточнение, что на расстоянии не меньше 4 миль. Потом оно было увеличено на 10 миль. Потом проституток перед изгнанием стали штрафовать и ставить к позорному столбу. Думаю, всем понятно, что справиться с проституцией не удавалось. Город, в котором кроме обычного населения еще и постоянно проживают тысячи неженатых молодых людей, слишком прибыльное место для такого бизнеса. Ректоры и канцлеры, которые всерьез брались за борьбу с проституцией, вскрывали целые организованные сети по торговле телом, которыми обычно руководил кто-то из самого университета. Второй проблемой в том, что касалось контактов школяров с женщинами, было понимание руководством университетов того, что сексуальная связь может быть не только с проституткой, а с любой женщиной, от скучающей жены богатого горожанина до нуждающейся в приработке служанки. Поэтому в университетах женская прислуга была строго запрещена. Исключения составляли только прачки, поскольку мужчин этой профессии найти было крайне сложно. Мужчины-прачки были разве что у королей. И то эти женщины обязательно должны были быть в преклонном возрасте и жить в городе, вне территории университета. А в некоторых колледжах белье вообще забирал слуга-мужчина и отвозил в прачечную, чтобы полностью исключить личное общение школяров с прачками. В сами колледжи доступ женщинам был запрещен. Исключения делались только для дам-патронесс, которые жертвовали деньги на университет. Как тут не вспомнить фильм «Гардемарины вперед» и Анну Бестужеву, желанную гостью у руководства школы гардемаринов. Впрочем, совсем до маразма руководство университета старалось не доходить. Поэтому в большинстве колледжей студентов все же разрешалось навещать матерям и сестрам, но обязательно в присутствии слуги или другого студента. Но это все тут же переставало работать, когда речь шла о школярах, живущих за пределами колледжа. Не всем же хватало мест в общежитии. В городе они снимали комнаты у женщин, самая дешевая прислуга тоже была женская. Не говоря уж о том, что торговля элем, основным напитком средневековой Англии, тоже была женским делом. Примечание. Эль в то время был в среднем крепостью до 3 градусов. Подробнее можно прочитать в книге «Пьяное средневековье». Конец примечания. Кстати, раз уж речь зашла об эле, стоит упомянуть, что в средние века было принято есть 2 раза в день – обедать и ужинать. Завтрак был некоторой роскошью, хотя веку к 15-му уже многие начали хоть что-то перехватывать с утра перед работой или учебой. Но в основном, судя по сохранившимся документам, студенты только обедали часов в 11, а потом ужинали часов в 17. Однако, несмотря на очень ранний подъем, около 5 утра, все же в 5 вечера после ужина никто спать не ложился. Еще надо было работать и работать, так что считалось нормальным перед сном еще разок подкрепиться кружкой эля. Наряду с правилами, касающимися поведения студентов, в начале XVI века стали появляться и регламенты относительно одежды. До этого времени английские университеты не стремились использовать академическое платье в качестве меры социального контроля. Накануне 16-го столетия для старшекурсников особое форменное платье не было обязательным. Они носили скромное клерикальное одеяние. В средневековый период университетские статуты больший акцент делали на одежде выпускников, на академическом одеянии докторов, преподавателей и бакалавров различных факультетов. Фасон академического костюма, а вовсе не его расцветка, являлся отличительной чертой студенческих мантий. В XIV и XV столетиях мантии преподавателей и докторов искусств на старших факультетах были подбиты или украшены мехом согласно рангу каждого. Разновидность меха или подбоя, использованного для платья и шапки, зачастую служили показателем статуса школяра. Университетским статутом 1414 года бакалаврам искусств в Кембридже запрещалось украшать свои одежды мехом или шелком, если только они не были знатного происхождения. В этом случае выбирались более ценные меха. Допускалась только овчина на шапках. Среди разновидностей мехов, применяемых в английском академическом костюме, овечья шерсть, мех кролика, куницы, волка, лисы и дикой кошки были менее престижны, чем мех белки, а на подбой шли шелк и сатин. Примечание. Со всем уважением к автору статьи, здесь вкралась очень типичная для переводов средневековых текстов ошибка. Сатин в то время еще не изобрели. Имеется в виду шелковый атлас. А когда в текстах упоминается просто шелк, речь идет о шелковой тафте. Конец примечания. Привлекательная мантия старшекурсников являлась предметом зависти младших студентов, и оксфордское руководство сочло необходимым в 1432 году издать закон против ношения ими подбоя или мехов, предназначенных преподавателям и знати. В 1490 году было постановлено, что студенты младших курсов не должны носить головные уборы, более подобающие статусу преподавателя. В XV веке английские университеты пошли на некоторые уступки в отношении одежды школяров знатного происхождения. Самые ранние примеры этого встречаются в статуте Кембриджа 1414 года и в статуте Оксфорда 1490 года. Академическое население средневековой Европы прекрасно ориентировалось в направлениях светской моды. В Оксфордском статуте 1313 года предписывалось предостерегать преподавателей каких-либо факультетов от чтения лекций в излишне модной обуви. В 1342 году архиепископ Кентерберийский издал в Лондоне постановление, осуждающее экстравагантность в облике и одежде университетских студентов и клириков. Слишком длинные, как у женщин, завитые или напудренные волосы, обувь в красную и зеленую клетку, плащи, отделанные очень дорогими мехами, кольца, роскошные и искусно украшенные пояса, с которых свисали длинные ножи на манер шпаги. В пику хаотичным университетским уставам, касающимся одежды, многие колледжи придумали ливрею, производящую впечатление туники клерикального покроя. Ее форменный материал и расцветка различались согласно академическому статусу. Ливреи предписывались королевским и новым колледжами – колледжем Тела Христова в Оксфорде, Гонвиль-колледжем, Тринити-холлом, Кингс-холлом и Королевским колледжем в Кембридже. В Оксфордском королевском колледже члены студенческого братства носили верхнюю одежду пурпурного цвета в память о пролитой Христом крови. В первой половине XIV века их туники и петлицы были голубого или изумрудного оттенка. Ничего не известно о расцветках во второй половине столетия, однако в Королевском гардеробном реестре от 1444 года помечено, что студенты получили на мантии меру голубой материи. То, что эта голубая ливрея была королевской, установлено из писем Генриха VI от 19 ноября 1448 года. В них говорится о том, что с этого момента мантии не могут быть перекроены в течение 2 или 3 лет, так как их новые фасоны создавались с тем, чтобы старшекурсники были прилично одеты в клерикальное платье, королевскую ливрею, согласно их академическому рангу. Из всех английских университетов эта привилегия принадлежала только представителям Кингс-Холла. Накануне XVI века лишь те старшекурсники Оксфорда и Кембриджа облачались в специальное платье, которые являлись членами колледжей с установленной униформой. Евсеев Владимир Александрович. Некоторые аспекты регулирования частной жизни студентов Оксфорда и Кембриджа в XIV-XV веках. Наказания и штрафы. Наказания и штрафы – это сама по себе интересная тема, потому что по ним можно многое узнать о жизни студентов и о том, что власти университета считали действительно важным. Как пишет Владимир Александрович Евсеев, в Оксфорде школяры штрафовались за высказывание еретических мыслей, невоздержанность в пище, клевету на общежитие, общение с сомнительными личностями, запрещенные игры, проникновение в общежитие и за его пределы после закрытия главных ворот или проведение ночи вне общежития без разрешения, а также за пребывание в Оксфорде без соответствующей санкции. Довольно много штрафов и других наказаний связаны с беспорядками и насильственными действиями. Был, например, запрет на разжигание розни между нациями, сословиями или факультетами. Носить и хранить где-либо оружие строго запрещалось, причем штрафовали даже за то, что достал собственный нож за столом. Пользоваться можно было только столовской посудой и приборами. Для эпохи, когда каждый мужчина носил с собой оружие, а основным столовым прибором был как раз нож, это очень суровое правило. Штрафовали за драки, нанесение побоев, а если у побитого текла кровь, то штраф удваивался, и за повторную драку могли и выгнать. Штрафовали и за нанесение вреда имуществу общежитий, причем, судя по перечислению этого имущества, оно в основном страдало во время студенческих драк. Речь шла по большей части о столах и другой мебели, стенах, полах, окнах. Между прочим, и за хождение по газонам тоже штрафовали, и кое-где это не отменили до сих пор. Да еще заставляли школяров помогать в работе по саду. Конечно, были и другие наказания, не только штрафы. За некоторые проступки студента могли посадить во что-то вроде карцера, а могли подвергнуть телесному наказанию. Причем пароли обычно публично, в назидание остальным. Правда, что интересно, телесные наказания предназначались только для студентов младших курсов, не старше 20 лет, а кое-где и 18 лет. Взрослых людей не пароли. Почему, не уточняется, но, возможно, это связано с тем, что в 20 лет уже обычно получали степень бакалавра и становились не просто школярами, а полноценными членами научного сообщества. И напоследок еще один интересный момент. Во многих колледжах был штраф за использование на территории колледжей других языков, кроме латыни. Так что в те времена латынь отнюдь не была мертвым языком. Все, кто учился в университете, вынуждены были уметь на ней разговаривать. Культура вагантов. Рассказывая о средневековых студентах, стоит сказать несколько слов и о культуре вагантов, бродячих поэтов XII-XIII веков, в основном вышедших из студенческой среды и писавших на латыни. Поэзия вагантов в XIX веке, когда о ней вспомнили после нескольких сотен лет забвения, несколько шокировала образованную публику. Эти, как очень точно сказал Михаил Леонович Гаспаров, латинские стихи клириков, бичующие Рим, воспевающие вино и нисколько не платоническую любовь, никак не соответствовали привычному мрачно-романтическому образу Средневековья. «На заре пастушка шла берегом вдоль речки, пели птицы, жизнь цвела, блеяли овечки. Паствой резвою своей правила пастушка, и покорно шли за ней козлик да телушка. Вдруг навстречу ей школяр, юный оборванец, у пастушки, как пожар, на лице румянец. Платье девушка сняла, к шкалеру прижалась. Пели птицы, жизнь цвела, стадо разбежалось». Стихи вагантов из сборника «Кармина Буран», перевод Льва Гинзбурга. Сейчас, когда уже хорошо изучена низовая культура средневековых городов, и уж тем более культура деревенская, самая, так сказать, народная, стихи вагантов могут шокировать разве что тем, что они написаны на латыни, то есть являются частью культуры, самой образованной части общества. Но, с другой стороны, тот, кто читал Фацетии, позднесредневековые анекдоты и короткие новеллы на латыни, знает, что они зачастую были неприличнее рассказов Боккаччо, хотя, по сути, тоже предназначались исключительно для образованной публики, знающей латинский язык. Гаспаров пишет, что латинская поэзия родилась на стыке двух традиций – античной и христианской – и стала развиваться в двух направлениях – ученой панегирической поэзии хвалебно-дидактического толка и ваганской – с юмором и вульгаризмами. Носителями этой высшей линии латинской светской поэзии, пишет он, были социальные верхи духовенства – аббаты, епископы, ученые и преподаватели монастырских и соборных школ. А в социальных низах духовенства, среди простых монахов и послушников, среди не учителей, а учеников соборных школ, развивалась другая, низовая традиция любовной поэзии. Стих здесь был не классический, а более легкий и привычный. Песенный стих церковных гимнов и секвенций. Стиль здесь был тоже не классический, а сбивчивый и смешанный. Вульгаризмы разговорной латыни перемежались библейскими реминисценциями, которые были у всех на слуху. И, наконец, к образному материалу Овидия и «Песни песней» примешивался материал из третьего источника, самого интересного, но, к сожалению, самого темного для нас, из народной песни. Начало этого контакта низовой латинской словесности с народной поэзией на новоевропейских языках восходит по меньшей мере к IX веку, веку расцвета монастырской культуры в Европе. Однако вполне отчетливый облик приобретает эта предваганская литература лишь на исходе монастырского периода европейской культуры в начале XI века. Но настоящего размаха это направление низовой латинской поэзии получило только с появлением и развитием университетов, когда ученые люди не просто перестали жить в своем мирке за стенами монастыря, а наоборот, стало нормой, когда в поисках учености они перемещались из одного университета в другой, или, не найдя хорошего места после окончания учебы, странствовали в поисках работы и покровителей. Вагант переводится как «бродячий». Для средневековья бродяга – это что-то пугающее, изгой, человек, несомненно, подозрительный. Но студенты, перемещавшиеся из одного университета в другой, были клириками, то есть людьми, относившимися к уважаемому сословию, обладавшему определенными привилегиями, в том числе подсудностью только церковному суду. Эта двойственность, бродячий клирик, стала чем-то совершенно новым для средневекового мира, и поэзия вагантов отражает эту двойственность и новизну мировоззрения. Ваганство XII-XIII веков стало из неученого ученым, пишет Гаспаров. Но это не значит, что оно из буйного стало благонравным. О них говорили. Школяры учатся благородным искусствам в Париже, древним классикам в Орлеане, судебным кодексам в Болонье, медицинским припаркам в Салерно, демонологии в Толедо, а добрым нравам – нигде. Всей своей жизнью ваганты подрывали у народа уважение к духовному сану, а при случае оказывались и участниками общественных беспорядков. Кроме того, из их среды исходили стихи не только льстивого и панегирического содержания. Так, хронист Матвей Парижский под 1229 годом упоминает стихи парижских школяров, написанные по случаю блуда королевы Бланки Кастильской с папским легатом. Не надо думать, что все эти бродячие клирики были поэтами. Конечно, людей по-настоящему талантливых среди них были единицы. Большая часть поэзии вагантов удивительно однообразна и следует образцам, которые они изучали в университете. К тому же не обязательно читать только собственные стихи и петь только собственные песни. Кто бы из вагантов не сочинял те или иные произведения, они быстро становились частью общей культуры этой прослойки странствующих, образованных молодых, чаще всего, людей. Рим и всех и каждого грабит безобразно. Пресвятая Курия – это рынок грязный. Там права сенаторов продают открыто. Там всего добьешься ты при мошне набитой. Кто у них в судилище защищает дело, тот одну лишь истину пусть запомнит смело. Хочешь дело выиграть – выложи монету. Нету справедливости, коли денег нету. Вольтер Шатильонский, французский вагант XII века. Перевод Осипа Румера и Михаила Гаспарова. Но поскольку одной из главных мишеней сатиры вагантов была церковь, чьи порядки они знали, так сказать, изнутри, неудивительно, что церковные власти довольно скоро стали воспринимать вагантов как врагов, подрывающих религиозные устои. В XIII веке редкий церковный собор обходился без очередного осуждения бродячих клириков, причем к ним начали применяться самые серьезные меры. Сначала покаяние, а если не поможет, то лишение духовного сана и выдача светским властям, как бродяг и смутьянов. Что сказать, к концу XIII века церковь победила, и культура вагантов практически сошла на нет. С одной стороны, этому способствовало то, что спрос на образованных людей все возрастал, и любой более или менее стоящий клирик уже с легкостью находил себе хорошее место, а не шатался по дорогам. С другой, церковные репрессии сыграли свою роль, самых буйных перевешали, остальные стали осторожнее и послушнее. Да и в культурном плане ваганты проиграли, во-первых, поэзии трубадуров, а во-вторых, нарождающейся городской поэзии, а точнее латынь проиграла национальным языкам. Ну и, наконец, церковь нанесла по вагантам смертельный удар, разрешив странствующее монашество. Францисканские и доминиканские проповедники бродили по всей Европе, говорили с людьми на понятном им языке, опять же национальном, и проповедовали официальное церковное учение. В их массе остатки вагантов просто затерялись. Пришли другие времена, в которые они оказались лишними.